Глава 4. Клео Вудвард. Долгий безумный день подошел к концу, но воспоминания продолжали пульсировать в голове резонирующим эхом. Сможет ли она когда-нибудь забыть, как подозреваемый по имени Гирт Делавер у нее на глазах превратился в ничто? Вот она разговаривает с ним, слушает его, а вот, спустя несколько минут, он просто лужа у нее под ногами. Еще эта изуродованная рука детектива Оливера. Нечто темное и незримое сожрало его плоть, ничего не оставив, кроме белых костей. Врачи смогли сохранить руку, но не обещали, что пальцы будут такими же ловкими, как и прежде. Что самое странное, детектив Оливер и не заметил сначала своих ран, не придал им значения. В его глазах блестело безумие. Не шок, нет. Клео Вудвард слишком хорошо разбиралась в психологии людей, чтобы не увидеть различий. Детектив Оливер был возбужден, взволнован, и боль для него не значила ровным счетом ничего. Главным было то, что он видел. Они оба видели. Нет, это не могли быть химикаты, о которых говорили коллеги детектива Оливера. Химикаты не могут жить, у них нет интеллекта. Но тени в кабинете для допросов были живыми, как сам подозреваемый, плоть которого они сожрали. Их движения были логичны. Их жизнь не зависела от света. Наоборот, тени зашипели и растаяли, как только заработал резервный генератор. Точно такие же тени, как те, о которых рассказывал Гирт Делавер незадолго до того, как они пришли и за ним, насытившись его девушкой, превратившейся в уродливую тварь. В последнем Клео тоже не могла сомневаться. Как только детектива Оливера увезли в больницу, она отправилась к патологу-анатому, изучила отрубленную руку Надин Торн. Бред подозреваемого, который можно было в начале ее знакомства с Гиртом Делавером считать шизофренией, стал еще на один шаг ближе к действительности. Безумная история обрела силу. Но кем же тогда была Надин Торн? Кем была эта странная женщина, которой, если верить архивам, было более сотни лет? Вернувшись в участок, Клео попыталась достать из кабинета для допросов свой диктофон. Но тени сожрали вместе с подозреваемым и ее собственность. Видеозапись тоже была удалена. Никто не мог объяснить, как такое могло случиться. Но единственными свидетелями истории Гирта Делавера и того, что с ним случилось, были Клео и детектив Оливер. Не осталось протоколов первоначальных допросов. Все выглядело так, словно это была случайность. Но случайностей не бывает так много. Клео слишком поздно поняла это. Хотела предупредить о происходящем патолога-анатома, чтобы он убрал руку Надин Торн в надежное место. Но смогла дозвониться лишь до старого сторожа, который долго не соглашался спуститься в морг. А когда наконец сделал это, то вместо руки обнаружил зловонную жижу. Заикаясь, сторож клялся, что видел черные густые тени. Он еще продолжал говорить, когда Клео повесила трубку. Она была взволнована и напугана. Сидела в своем кабинете и курила сигарету за сигаретой, убеждая себя, что ждет, когда закончится операция детектива Оливера. Знакомый врач обещал позвонить сразу, как только освободится. Свет в кабинете Вудвард был включен. Жалюзи закрыты, чтобы не видеть ночь снаружи. Кто-то постучал в дверь и напомнил, что рабочий день давно закончился. «Я знаю», — крикнула неизвестному доброжелателю Клео, но вместо того, чтобы начать собираться, закурила новую сигарету. Она не знала, о чем думает, просто сидела и подливала себе черный кофе. Лишь старый сварливый уборщик смог выгнать ее домой. Клео злилась на него всю дорогу до дома. Злость застлала собой страх. Седовласый уборщик стал центром мира, отодвинув на второй план события минувшего дня. Только в холле своего дома Клео поняла, что ищет любую причину, лишь бы не думать о Гирте Делавере и его истории. «Какого черта?» – отчитала себя она. «Я ведь психолог. Я должна лечить безумие, а не плодить беспочвенные страхи. Объяснение есть всегда. Нужно уметь искать». Клео вызвала лифт, стараясь не замечать пару перегоревших ламп, которые вряд ли кто-то будет менять ночью. Тесная кабина лифта напомнила комнату для допросов, где погиб Гирт Делавер. «Если сейчас лампы перегорят и здесь, то я точно запаникую», – подумала Клео, прислушиваясь к надрывному гулу электромоторов в ночной тишине. Лифт вздрогнул и остановился. Двери открылись. Клео выскочила в коридор, добралась бегом до квартиры, включила во всех комнатах свет, заставляя себя не думать о темных участках под столами, кроватью, в шкафу, где могут притаиться тени, которые сначала забрали на один Торн, затем Гирта Делавера. «Нужно уходить с этой чокнутой работы», — подумала Клео, переводя дыхание. Пара бокалов вина помогли успокоиться. Теперь принять душ и попытаться заснуть. Клео открыла кран с холодной водой, дождалась, когда тело привыкнет, и включила горячую. Десятки крохотных игл вонзились в кожу. Теперь забыться. Не думать о прожитом дне, не вспоминать детали. Стать свободной. Но часть сознания навсегда осталась в комнате для допросов. История Гирта, история Надин. Где-то далеко зазвонил телефон. Клео оделась, взяла трубку. Знакомый врач сказал, что детектив Джейсон Оливер успешно прооперирован и в ближайшие дни сможет вернуться на работу. «Думаю, он вернется уже завтра», – улыбнулась Клео, уверенная, что знает Оливера достаточно хорошо. Продолжая думать о детективе, она заставила себя лечь в кровать. Спать не хотелось. Клео выключила свет. Остался ночник, который не только не разгонял мрак, а сгущал его, оживлял тени, а вместе с этим оживали и воспоминания. Комната для допросов, истории Гирта Делавера, его смерть, белые кости, в которые превратилась правая рука детектива Джейсона Оливера. Клео попыталась направлять свои мысли, указывать им дороги, по которым стоит идти, и закрывать доступ к тем, которые принесут тревоги и страхи. Любовь подозреваемого к загадочной женщине по имени Надин Торн. Удачная операция, проведенная детективу Оливеру, который не занимался сексом больше года. Последнее, как всегда, заставило Клео задуматься. Особенно после истории Гирта Делавера о Надин Торн. Подробности их встречи еще слишком свежи. Неужели женщина действительно может развить свои мышцы настолько, чтобы заниматься любовью так, как об этом говорил Делавер? Клео снова вспомнил детектива Оливера. Кажется, история о Надин тронула его. Клео ощутила легкий укол зависти. За все неполные 30 лет ее жизни ни один мужчина никогда не сказал о ней ничего похожего на то, что Делавер говорил о Надин. Скорее наоборот. Все они жаловались на ее холодность, на безразличие, на просторность там, внизу. Сначала ничего не говорили, но потом, когда понимали, что лучше не станет, начинали подыскивать себе кого-то другого. И Клео снова оставалась одна. После знакомства с детективом Оливером она начала завидовать ему. Неужели человек действительно может не заниматься сексом пару лет? Не хотеть секса? Не думать об этом? Нет, ни одно горе, ни один случай не сможет сделать так. Клео попробовала проделать нечто подобное после очередного унизительного разрыва с партнером. Он просто ушел и по телефону пробормотал что-то о том, что они не подходят друг другу физически. Конечно, их близость никогда не была идеальной. Но разве Клео не пыталась искать компромиссы? Разве она не скрашивала недостатки своего тела разнообразием? Разве близость не может быть многогранной? Тогда какого черта большинство мужчин чувствуют себя униженными, если не могут удовлетворить женщину классическим способом? Последний из них предложил Клео сделать операцию. И сказал, что у него есть знакомый хирург, который занимается подобной пластикой. Он даже предлагал оплатить операцию, которая сделает Клео менее просторной. «Но не вернет чувствительность. К тому же у меня нет проблем с оргазмом», — сказала тогда Клео. Никогда не было. Даже в детстве, после очередной порки, устроенной отчимом, когда мать ловила ее за мастурбацией, крохотный орган всегда работал исправно. Лишь иногда приходило отвращение и злость, да изредка стыд, особенно с возрастом. Клео снова вспомнила детектива Джейсона Оливера. Да, она определенно завидовала его способности игнорировать естественные потребности организма. И еще она завидовала Надин Торн, которая смогла так хорошо развить мускулы внутри себя, чтобы довести мужчину до оргазма, пользуясь только их силой. Если вместе с ним она может удовлетворить себя, то это определенно самая счастливая женщина. Мертвая счастливая женщина. Мысли вернулись в морг, где лежала отрубленная рука Надин. Затем в кабинет для допросов. Тени, смерть, безумие, странности. Клео тряхнула головой. Хватит с нее этих волнений. На сегодня хватит. Она закрыла глаза, пытаясь ни о чем не думать. Как и в детстве. Ласкать себя, зная, что после придет сон. Напряжение нарастает, но развязки нет. Впервые за последние годы нет. Клео попыталась представить Надин Торна Гирта Делавера. Детали их близости. Сексуальное напряжение достигло пика, но вместо коллапса продолжило расти. Словно вода, которая достигла точки кипения, но продолжает нагреваться. Сильнее и сильнее. От раздражения и злости Клео заскрипела зубами. Села в кровати, выкурила пару сигарет. От надежды уснуть не осталось и следа. Злость притупила страх. Клео смотрела на темноту, на ползущие по стенам тени и все еще думала о Надин Торн, детективе Оливере и своих неудачах. Думала до тех пор, пока одна из теней, оторвавшись от стены, не устремилась к кровати. Клео вскрикнула и поджала ноги. Холод обжег кожу, оставил белые следы. Ожившая тень сжалась, снова бросилась вперед. Клео соскочила на пол. Тень успела схватить ее за край ночной рубашки. Ткань рассыпалась, превратилась в прах. Темнота на стенах зашепталась, скрыла выключатель. Клео выбежала в гостиную. Здесь свет включился автоматически. Следовавшие за ней тени взвыли, отступили в спальню. Клео захлопнул за ними дверь, включила в оставшихся комнатах свет, попыталась успокоиться, собраться с мыслями. В тишине было слышно, как бьется сердце. Может быть, это сон? Просто кошмарный сон. Клео огляделась. Ничего, лишь закрытая дверь в спальню. Нужно собраться с духом и посмотреть, что там. Холодный ночной воздух ворвался в открытое окно. За окном была тьма. Густая, неподвижная. Просто сон. Попыталась убедить себя Клео, заглянула в спальню. Вскрикнула, увидев ожившие тени. Они все еще искали ее. Они все еще жили. Сначала они уничтожили тело Надин, затем отрубленную руку, Гирта Делавера, который был свидетелем, все записи. Теперь они пришли за ней. Клео показалось, что она сходит с ума. Жизнь всегда была простой и понятной. Даже личные неудачи поддавались объяснению. Но сейчас объяснений не было. Только страх и безысходность. Лампы в гостиной замигали, начали гаснуть. Клео выругалась, отступила на кухню, где все еще горел свет. Но и здесь лампы начали гаснуть. Тени выбрались из спальни, заполнили погруженную в полумрак гостиную. Бежать. Бежать из дома, босиком, в ночной рубашке, неважно. Свет на кухне погас. В прихожей лампы мигали, готовые отключиться в любое мгновение. Клео выбежала на улицу. Глубокая ночь окрасила витрины неоновыми огнями и светом автомобильных фар. Прохожие оборачивались, награждали напуганную полуголую женщину растерянным взглядом. Но что делать ей? Куда бежать? Клео прижалась спиной к ярко освещенной витрине. Может быть, на улице она в безопасности? Витрина замигала, погасла. Клео спешно перешла к другому магазину. Она не знала, воображение это или нет, но ей казалось, что вся ночь восстала против нее. Ничего, здесь много света, много магазинов. Тени не смогут добраться до меня. Клео увидела черную машину. Скрипнув резиной, она сорвалась с места, перепрыгнула бордюр и понеслась по тротуару на Клео. Какое-то время она смотрела на эту машину, не понимая, что происходит. Затем побежала. Черная машина сбила несколько заграждений, которые с грохотом покатились по улице. Клео вжалась в стену. Преследовавшая машина пронеслась мимо, зацепив стену, выбив сноп искр. Старая машина, словно из прошлого века, проехала мимо, остановилась и начала медленно разворачиваться. Клео выбежала на дорогу, остановила крохотный автомобиль, за рулем которого сидела худощавая, покрытая прыщами девушка. На вид ей было не больше 16. «Увези меня отсюда!» – попросила Клео, боясь напугать, не добилась результата и закричала, не скупясь на брань. Девушка дала по газам. Электромобиль рванул с места, спасаясь от неизбежного столкновения с нацелившейся на него тяжелой черной машиной прошлого века. «Что это было?» – взвизгнула девушка. Клео велела ехать вперед. «Это машина?» – девушка обернулась, пытаясь разглядеть старый черный автомобиль. Мощный, но большой и неповоротливый. «Вас что, изнасиловали?» – спросила девушка, заметив, что новая знакомая едва одета. «Если бы...» Клео закрыла глаза, пытаясь собраться с мыслями. «Хотите, я отвезу вас в больницу?» «Зачем в больницу?» – растерянно спросила Клео, потом вспомнила детектива Оливера, назвала адрес больницы, где ему делали операцию, обернулась, желая убедиться, что погони нет. Случившееся снова начало казаться сном. Девушка-подросток задавала вопросы. Клео отмалчивалась, не зная, что говорить. Отмалчивалась сейчас, потом в больнице, когда знакомый врач, дежуривший ночью, дал ей халат и пачку сигарет. Затем за чашкой кофе, дожидаясь рассвета и пробуждения детектива Джейсона Оливера. Знакомый врач что-то говорил о мужчинах, которых совершенно не умеет выбирать Клео. Она подумала, что лучше согласиться с тем, что ее избили и выгнали голой на улицу, чем говорить о тенях. Конечно, машина, едва не задевшая ее, может оказаться реальной. Можно рассказать об этом, но как тогда объяснить, что она оказалась полуголая на улице? От кого она бежала? От темноты? От теней? Если так сказать, то даже друзья начнут шептаться, что статистика не врет, и среди психологов самый большой процент самоубийц и психопатов. Они лечат людей, они сходят с ума. Вот и Клео сдвинулась. Боится своей собственной тени. Одинокая и всеми забытая. Брошенная и неудовлетворенная. «Мне нужно поговорить с Джейсоном», — сказала Клео, решив не возражать другу врачу, который читал ей лекцию о правильном выборе партнера. Он оборвался на полуслове, нахмурился. «Если бы твой друг не был всю ночь в больнице, то я бы решил, что у тебя роман именно с ним». «С ним?» — Клео натянуто рассмеялась, рассказала о его затянувшемся воздержании. «Но тебя это беспокоит», — подметил врач. «Ты хирург, а я психолог. Не забыл?» Клео снова попыталась рассмеяться. Вспомнила, как хирург давно, когда они еще пытались встречаться, говорил, что вся ее нечувствительность во время секса – это психосоматические боли. Говорил, что его не смущает ее большой размер. Говорил что-то еще, но Клео уже тогда знала, что он первым найдет повод для разрыва зашедших слишком далеко дружеских отношений. Именно так он скажет чуть позже. Клео не станет возражать. Ей нравилась идея, что они останутся друзьями. Обычно все получается намного хуже. Ты лечишь людей, но не можешь вылечить себя. И в какой-то момент это перестает удивлять. Ты привыкаешь к этому, это становится забавным. Клео рассмеялась. Рассмеялась сейчас, вспоминая далекое прошлое и радуясь распускавшемуся за высокими окнами рассвету. Знакомый врач придумал в своей голове что-то еще. Что-то пикантное, оправдывающее поведение Клео, и это рассмешило его, заставило улыбаться вместе с ней. Клео было плевать, о чем он думает. Безумная ночь осталась в прошлом, и это главное. Но затем Клео подумала, что следом за утром настанет день, за днем вечер, а за вечером снова придет ночь. И вот тогда безумие и тени вернутся. «Хватит спать», — сказала она детективу Оливеру, проходя в его палату. Он открыл глаза. Клео улыбнулась, сказала, что операция прошла успешно. Она пыталась говорить о чем-то отвлеченном, о чем угодно, но только не о том, что случилось с ней ночью и занимало все мысли. «Что с тобой случилось?» – спросил детектив Оливер, неожиданно оборвав на полуслове. Клео замолчала, смутилась. Затем, буквально выдавливая из себя слова, начала рассказывать о том, что произошло после того, как его увезли в больницу. Сначала о том, что было днем. Затем о ее подозрениях, что кто-то уничтожает улики, свидетельство того, о чем рассказал Гир Делавер, мертвец, от тела которого ничего не осталось. Наконец настала очередь ночи. «Только пообещай, что не назовешь меня сумасшедшей. По крайней мере, пока не дослушаешь до конца», — попросила Клео. Детектив кивнул. Клео тоже кивнула, постаралась устроиться на стуле так, чтобы не встречаться с ним взглядом. Утро за окнами распустилось, расцвело. Солнечный свет прогнал ночные страхи, сжег их, заставил отступить, как свет ламп заставлял отступать напавшие на Клео тени. «Думаешь, это были те самые тени, которые убили Гирта Делавера?» – спросил детектив, когда рассказ Клео подошел к концу. Она пожала плечами, но глаза ее говорили, что она именно так и думает. «Они сожгли мне кожу на ноге», – Клео показала детективу Оливеру рану на щиколотке. «Еще немного, и у меня обнажились бы кости, как это случилось с твоей рукой». Она снова посмотрела за окно. Дневной свет успокаивал. «Боюсь даже представить, что будет, когда настанет ночь», — призналась Клео. Она взяла Оливера за здоровую руку, заглянула в глаза. «Это не может быть безумием. Не может быть случайностью. Ты ведь тоже видел, как тени забрали подозреваемого. Видел ту странную руку. А черная машина? Она ведь была реальна. Ее видела девушка, которая привезла меня сюда. Ты запомнила номер? Только часть. Но ведь такие машины редкость. Ей должно быть полвека, не меньше. Увидим. Детектив Оливер поднялся на ноги и начал одеваться. Правая рука была забинтована. Он не чувствовал пальцев, но врачи не могли сделать большего. Оставалось ждать. А ждать можно где угодно. Именно об этом он и сказал врачу, который пытался оставить его в палате. Поймав такси, он предложил Клео заехать к ней домой, чтобы она могла переодеться, но получил отказ. «У меня в кабинете есть одежда», — сказала Клео. Оливер не стал спорить. В участке комната для допросов была закрыта, и из-за двери исходил тошнотворный запах гнили и плесени. Останки Гирта Делавера отправили в морг, в соседний холодильник с Надин Торн. Других доказательств не осталось, если, конечно, не считать двух свидетелей – Клео Вудвард и Джейсона Оливера. Но кто даст гарантию, что на следующее утро их не отправят в холодильнике рядом с Гиртом Делавером и Надин Торн? Так, по крайней мере, думала Клео. Стояла за спиной детектива Оливера, пока тот искал в базе данных черную старую машину, часть номерного знака которой была ему известна, и старалась не замечать тошнотворный запах, исходивший из комнаты для допросов, которым пропитался весь участок. «Может, сходишь пока за кофе?» — попросил Оливер, которого начало раздражать присутствие Клео, ее нервозность. Выбив из пачки сигареты, он закурил. Задал новые параметры поиска. Компьютер попросил подождать несколько минут. Одна затяжка, другая. Синий дым поднимался к потолку. Запах табака забивал запах гнили и плесени из комнаты для допросов. Вернулась Клео с кофе и пирожками. Еще пара затяжек. Пара глотков кофе. Компьютер пиликнул. На экране появилась фотография черного мустанга модели прошлого века. Тишина. Обернуться. Посмотреть на Клео. Это она. Это та самая машина, которая едва не сбила меня ночью. «Ты уверена?» – разочарованно спросил Оливер. «Судя по документам, ее давно отправили в утиль». «А хозяин? Должно же быть хоть что-то. Место утилизации? Кладбище автомобилей?» «Хочешь, чтобы мы проверили его?» «Почему бы и нет?» Клео подалась вперед, прочитала адрес. «Это ведь недалеко». «Недалеко», – нехотя согласился Оливер. Они покинули участок. Утро только начиналось. Дорога до автомобильного кладбища заняла чуть больше часа, и когда они добрались до закрытых сетчатых ворот, не было еще и полудня. Сторожевая собака увидела чужаков и залаяла брыжа слюной. Хозяин автомобильной свалки долго не подходил к воротам. Он был толстым и одет в засаленный синий комбинезон. Грязные волосы достигали плеч. Общался он так же, как и выглядел. Даже после того, как детектив Оливер показал ему свой жетон. Но и не пустить гостей на территорию свалки толстяк не решился. Больше часа они бродили между уходящих в небо рядов динозавров автопромышленности. Толстяк-хозяин потел и бормотал себе под нос проклятия. Где-то далеко лаяли сторожевые собаки, не желая сидеть на привязи. Полуденное солнце пекло, жарило. Запахи машинного масла смешивались с запахами гнили и плесени. Жирные мухи грелись на остовах машин. Детектив Оливер прошел мимо разбитого вдребезги Форда последней модели, выпущенной с бензиновым двигателем. Тошнотворный запах гнили усилился. Жирных мух стало больше. Они кружили над сутулившимся следом за Фордом крохотным «Шевроле». Женская светло-зеленая машина пострадала от несильного лобового удара. Пластиковый корпус рассыпался до лобового стекла. На приборной панели виднелась засохшая кровь. Оливер подошел ближе к машине. «Что за вонь?» – спросила за его спиной Клео Вудвард. Она достала носовой платок и прижала к лицу. «Может, одна из моих собак сдохла?» – растерянно предложил толстяк-хозяин. Детектив Оливер открыл багажник. Молодая девушка лет 20 уставилась на него выеденными червями пустыми глазницами. То ли от запаха, то ли от вида разложившегося человека Клео вырвало. Толстяк-хозяин попятился. Никто ничего не говорил. Тишина и палящее солнце. Лишь где-то далеко лаяли собаки. Но это только сгущало нереальность происходящего здесь. На свалке разбитых и ржавых автомобилей, среди которых гниет тело молодой девушки. Более десятка девушек, тела которых найдут ближе к вечеру на этом кладбище времени и технологий. Девушек, из которых полностью выкачали кровь. Об этом позже скажет патологоанатом. Черный мустанг так и не найдется. Детектив Оливер объявит его в розыск. Обыск на автомобильной свалке продлится до позднего вечера. Сторожевые собаки толстяка хозяина будут лаять до хрипоты, а после, когда обыск закончится, начнут жалобно выть. Но все это будет потом. Сейчас есть лишь крохотное светло-зеленое «Шевроле» и разлагающийся труп молодой девушки в багажнике. Да толстяк хозяин, который пятится назад, упирается спиной в пирамиду разбитых машин, трясет испуганно головой. Бледный, растерянный. «Только не пытайся сбежать», – предупредил его детектив Оливер. «Теперь позвонить в участок, сообщить о находке. Ждать в каморке хозяина свалки, наблюдая, как он перебирает заполненные бланки, пытаясь отыскать документы на «Шевроле». Кондиционера в каморке не было. Удушающая жара мешала думать. Клео курила сигарету за сигаретой. От дыма и жары, казалось, можно сойти с ума. «Может, покуришь на улице?» «На улице?» Клео смерила Оливера растерянным взглядом, но спорить не стала. Собаки в клетках, еще не охрипшие, зашлись лаем, увидев чужака. Где-то далеко за воротами был виден уходивший к небу столб пыли, поднятый кортежем приближающихся автомобилей. Первой к воротам подъехала машина коронеров. Следом вытянулась вереница полицейских машин. Хозяин автомобильной свалки, Бак Сандерс, долго не мог найти ключи, чтобы открыть стянутые цепью ворота. «Кто-то выкачал из этой девушки всю кровь», — сказали коронеры, осмотрев гниющий труп в багажнике крохотного «Шевроле». Хозяин свалки стоял в это время рядом и клялся, что ничего не знает. Даже когда нашли еще один труп, он все еще клялся, что не имеет к этому никакого отношения. «Найди мне чертовы документы на эти машины», — зашипел на него сквозь зубы детектив Оливер, когда обнаружили третье тело. Оно принадлежало совсем юной девушке, подростку. Клео смотрел на детектива Оливера и могла поклясться, что он видит в этой найденной девушке свою дочь, а на месте родителей убитой – себя. Поэтому она решила, что будет лучше пойти искать документы вместе с детективом Оливером и хозяином свалки Баком Сандерсом. Она лишь выждала пару минут, пытаясь придумать достойный предлог, чтобы не обижать детектива, выказывая недоверие его самообладанию. «У меня кончились сигареты», – сказала она, проходя в убогий офис. Бак Сандерс лежал на полу, сплевывая кровь из разбитых губ. Нога Оливера была занесена для следующего удара. «Я не думаю, что он причастен к этому», — сказала ему Клео тоном, который, по ее мнению, был похож на тон покойной напарницы детектива. Он замер, обернулся, смирил Клео серьезным взглядом. Ей казалось, что она играет свою роль превосходно. Никакого сожаления, никакой жалости и заботы. Просто факты и нежелание тратить время на такое ничтожество, как этот толстяк на полу. Детектив Оливер выругался сквозь зубы и вышел из офиса. Где-то далеко послышались оживленные голоса. Нашли еще один труп. Затем еще один и еще. В машине коронеров не хватало места и пришлось вызвать дополнительный транспорт. Ближе к вечеру из соседнего участка пришло извещение о том, что объявленный в розыск «Мустанг» был замечен несколькими днями ранее. Очевидец запомнил номер и модель машины и заявил, что «Мустанг» сбил женщину. Этим очевидцем был отставной военный с большим красным от жары шрамом, рассекавшим левую часть лица. Сухой ветер трепал его седые волосы. Он встретил детектива Оливера и Клео Вудвард на улице возле высокого старого дома, сказав, что лифт не работает и им не стоит утруждать себя, поднимаясь на последний этаж. Его собака радостно тявкала и виляла хвостом. «Я выгуливал перед сном своего пса, когда это случилось», — сказал старик детективу, вспоминая, что когда-то в молодости у него была подобная машина. И он тоже носился по городу, словно безголовый лихач, желая произвести впечатление на девушек. «Но в ту ночь...» — старик осудительно затряс головой. «В ту ночь это не был несчастный случай. Нет, эта машина поджидала тех женщин». Старик прищурился. «Может быть, это была месть? Одна из женщин была очень сильно похожа на одного из тех злосчастных генетиков, о которых так много говорили несколько лет назад. Хадсон. Да, кажется, Хадсон. Не помню имени, но вот лицо определенно ее. Мой внук пострадал от вируса 24-й хромособы. Так что я очень хорошо запомнил лица виновных в этом ученых. Очень хорошо. Он живет сейчас в резервации. Так что вы подумайте над тем, что это, вероятно, была месть. Да, подумайте». «Пострадавших так и не нашли», — напомнил ему детектив Оливер. «Пострадавшую», — поправил старик. «Машина сбила только одну женщину. Ударила бампером и переехала через нее». Он нахмурил морщинистый лоб. «Было что-то еще?» — спросил детектив. Вместо ответа старик начал описывать, как выглядели женщины, снова и снова вспоминая своего больного внука. Оливер и Клео переглянулись. «Ты тоже подумала, что это Надин Торн?» — спросил детектив. «Надин Торн?» — оживился старик. Оливер принес из машины фотографию. Старик долго смотрел на нее, затем осторожно кивнул. «Да, это та, вторая. С ней все в порядке». Он увидел, как детектив покачал головой, тяжело вздохнул. «Я так и подумал. Хоть после аварии она и поднялась на ноги, но...» Он снова нахмурился. «Она двигалась так неестественно, словно насекомое, у которого все суставы вывернуты наизнанку». Он снова увидел, как переглянулись Оливер и Клео Вудвард. «И еще тени». «Тени?» — спросили Оливер и Вудвард в один голос. Старик показал им забинтованную лапу своего пса. «Ветеринар сказал, что это было обморожение. В такое жаркое лето обморожение». Он стих, услышав, как выругался детектив. Клео извинилась за манеры Оливера. Они уехали, оставив старика на неестественно пустынной улице. Казалось, что весь мир стал пустынным. Детектив Оливер закурил. Клео Вудвард последовала его примеру. Несколько минут они молчали, ожидая, что другой начнет разговор. «Думаешь, тени вернутся за тобой?» – спросил Оливер. «Можно я останусь сегодня у тебя?» – спросил одновременно с ним Клео. Детектив бросил на нее короткий взгляд. «Если они пришли за тобой, то значит придут и за мной». «Лучше вдвоем, чем одной». «Может быть». Оливер вспомнил о дочери, которая должна была остаться у него в эту ночь, и в очередной раз выругался. Они добрались до его дома, трижды нарушив правила и едва не сбив зазевавшегося пешехода. Клео понимала волнение Оливера и молчала всю дорогу, не требуя снизить скорость или успокоиться. Будь у нее дети и угрожаема опасность, то она бы вела себя так же. «Останься в машине», – попросил Оливер, остановившись у своего дома. Он взбежал по лестнице, открыл дверь своим ключом. В квартире пахло сигаретным дымом и дешевыми женскими духами. Лора и три ее подруги сидели на диване и смотрели вечернее ток-шоу о начинающих кинозвездах. «Я не поеду домой», – заупрямилась Лора, когда Оливер велел собираться. «Меня не будет всю ночь», – соврал отец. «Ну и что?» «Собирайся». Начал терять терпение Оливер, видя, как вечерние сумерки за окном медленно спускаются на город. «Нет!» – встала в позу Лора. «Мать все равно сегодня дежурит в резервации, а с ее мужиком я одна не останусь. Кажется, еще вчера ты говорила, что он в 100 раз лучше меня. Но он не мой отец, в отличие от тебя». «Вот как!» Оливер растерялся, словно получил удар ниже пояса. «Ладно, тогда собирай вещи, и я отвезу тебя к матери». Подруги Лоры потянулись к выходу. «Ненавижу тебя!» – зашипела на отца Лора. Ее злость усилилась, когда она увидела в машине Клео. «Теперь все понятно!» – фыркнула Лора и поклялась, что больше никогда не придет к Оливеру на выходные. Он молчал почти всю дорогу до резервации, где работала Беатрис. Клео тоже молчала, сидела и смотрела за окно. Никогда прежде она не была в подобных местах. Слышала о них, но ни разу не видела, не посещала. «Это ведь не зоопарк», – говорила она своим коллегам, когда проходила практику и слышала заверение, что для будущего психолога необходимо посетить одно из подобных мест. Сейчас, проезжая мимо одинаковых домов, построенных правительством, Клео ничуть не жалела, что никогда не была здесь прежде. Все одинаковое, бюджетное, унитарное, словно серая армейская форма. Высокие сетчатые стены окружали резервацию. Место, где жили те, на ком общество поставило крест. Охранник на воротах проверил документы Джейсона Оливера, позвонил в больничный комплекс и только после этого разрешил проезд, настоятельно рекомендуя не останавливаться, не сворачивать с главной дороги, пока они не доберутся до медицинского центра. Всего в резервации жило около 1000 человек. Иногда на обочине дороги можно было заметить брошенный детский велосипед, игрушечные машины, куклы. У некоторых домов были посажены цветы или худые, почти лишенные листьев деревья. Вечерело, но свет в окнах не горел. Жалюзи были закрыты. Окруженный оградой город словно замер, почувствовав чужаков. Лишь ближе к госпиталю, расположенному в центре, из некоторых домов можно было услышать редкие детские голоса, да в одном из домов играла музыка. Песня была старой. Голос Синатры разносился по затихшему городу. Эта же песня будет играть, когда Клео и детектив Оливер поедут назад. «Жуткое место», — сказал Оливер дочери. «Ты часто бываешь здесь? Видела местных жителей?» «Они не виноваты, что стали такими». Лора хотела сказать что-то еще, но, увидев впереди белое здание медицинского центра, предпочла молчать. Внутри госпиталя было тихо, как и в самой резервации. Запах дезинфекции смешивался с искусственными ароматами сосновых лесов. Редкие посетители сидели возле закрытых дверей в кабинеты врачей. Клео не знала, почему не осталась в машине. Шла по коридору, разглядывала лица людей, изуродованные вирусом 24-й хромосомы, и старалась не встречаться с ними взглядом. В газетах писали, что лишь треть заразившихся людей подвергается физическим изменениям. Другие могут прожить всю жизнь и не ощутить на себе разрушающее воздействие вируса. Но сейчас, в больнице, Клео казалось, что вирус уродует всех, до кого добирается своей костлявой клешней. Лишь беременная женщина, терпеливо дожидавшаяся приема, была не изуродована вирусом. Рядом с ней сидел мужчина, очевидно, отец ребенка. Его левое ухо было неестественно огромным, как у мультяшного персонажа. «Не знала, что в резервациях рожают детей», — призналась Клео. Лора смерила ее недовольным взглядом и презрительно фыркнула. Клео не обиделась, лишь передернула плечами. Вирус, пришедший на смену ВИЧ, пугал ее больше своего предшественника. Особенно сейчас, когда она увидела пораженных этим вирусом людей не на фотографиях, а своими собственными глазами. Случившееся в минувшую ночь отошло на второй план. Все так близко, так рядом, все знают об этом, но никто не может ничего сделать. Лишь построить резервации и вести наблюдения. Помогать по мере возможности, но... «Не бойся, этим еще сложнее заразиться, чем ВИЧ», — шепнул ей на ухо Оливер. «Я знаю, просто...» Клео бросила короткий взгляд на беременную женщину, спешно отвернулась. Они вошли в кабинет доктора Беатрис Оливер. Полная женщина с копной неряшливых соломенных волос подняла голову, увидела дочь, мужа. «Что вы здесь делаете?» — спросила она. Голос у нее был высоким и твердым. Взгляд колючим, особенно когда она посмотрела на Клео. «У отца появилась женщина, и я ему больше не нужна», — сказала матери Лора. Беатрис кивнула. «И ты ничего не скажешь?» — разозлилась Лора. «Что я должна сказать?» «Ну, не знаю. Он ведь у него...» «Думаешь, что он не имеет права завести роман?» «Я вообще-то здесь», — напомнил детектив Оливер. «И у нас нет романа», — добавила Клео. Беатрис кивнула. Лора в очередной раз презрительно фыркнула. «Будет лучше, если вы проведете в клинике ближайшие несколько дней», — сказал жене Оливер. «Что-то случилось?» Беатрис снова окинула Клео оценивающим взглядом. «У тебя снова паранойя, или же это касается твоей работы?» — спросила она мужа. «Моей работы. Почему я не могу пойти домой, когда закончится смена?» «Потому что здесь есть охрана». «Вот как», — задумчиво протянула Беатрис. «Вот как», — на манер матери протянула Лора. Повисла тяжелая пауза. «Он говорит правду?» — спросила Беатрис Клео. «Боюсь, что да». Клео покосилась на Лору. «Тени и найденные на автомобильной свалке тела девушек, из которых выкачали кровь. Женщина, у которой вывернуты наизнанку все суставы. Черный мустанг, который сбил эту женщину и чуть не сбил саму Клео. Лужи жижи, остающиеся от людских тел. Как, черт возьми, обо всем этом рассказать постороннему человеку?» Клео ужасно захотелось курить. «От тебя одни неприятности. Даже сейчас. — сказала Беатрис мужу, качая головой, но решение было принято. «Мы что, останемся здесь на несколько дней?» — возмутилась Лора, встретилась с твердым взглядом матери и тихо выругалась, используя те же слова и интонации, что обычно использовал отец. «Твоя дочь очень сильно похожа на тебя», — сказала Клео детективу Оливеру, когда они покинули госпиталь. «Пусть у нее волосы и внешность матери, но характер полностью твой». «Хорошо», — Оливер остановился у ворот. Охранник проверил салон и багажник. Убедился, что в машине не вывозят жителей резервации, просканировал Оливера и Клео на наличие вируса. Широко улыбнулся и, заверив их, что все в порядке, открыл ворота. «Жуткое место», — признался Оливер, когда резервация осталась далеко позади. Клео кивнула, вспомнила беременную женщину в клинике. Ее лицо, живот. «Интересно, каким родится ребенок?» «Что?» «Та женщина, которую мы видели в больнице». «Я не знаю». Оливер нахмурился, закурил. «Беатрис говорит, что это очень странный вирус. Он приспосабливается к нам, пытается взаимодействовать, вступать в симбиоз». «А бубонной чуме и ВИЧ она говорила то же самое?» «Нет». На лице Оливера появилась едва заметная улыбка. «Но иногда мне кажется, что все вы, врачи, странные». «Не стану спорить». Теперь улыбнулась Клео. Когда они добрались до города, вечер сгустился. Сумерки прогнали притворную беспечность. Вернулись страхи. Разговор умер. Лишь иногда вздрагивал в конвульсиях. «Думаешь, тени снова придут за тобой в эту ночь?» — спросил Оливер, останавливаясь на перекрестке. «Или за тобой?» «Мы все еще можем ошибиться. Тогда почему ты отвез свою дочь к жене?» Клео смотрела на людей, бегущих через пешеходный переход перед машиной. «Беспечные, беззаботные». «Когда я была ребенком, я им завидовала», — сказала она. «Всем этим людям. Смотришь на них и понимаешь, что им на все плевать. Лишь мелочи жизни, лишь глупости, лишь маленькие проблемы, которые они так сильно ценят и любят. И никаких сложностей. Ни отчима, ни теней». «Когда ты была ребенком, теней не было». «Зато они есть сейчас». «Значит, сейчас ты снова им завидуешь?» «А ты нет?» Клео указала на мужчину в строгом костюме. «Посмотри на него. Рабочий день закончился. Костюм дорогой, значит, жизнь не так плоха. На руке обручальное кольцо. Он вернется домой, к семье. Он будет заниматься сексом, а после видеть сладкие сны. Он выглядит свежим и выспавшимся. Значит, у него либо нет детей, либо они давно не младенцы». «Разве такие, как он, никогда не приходят к тебе на прием?» «Приходят. Но их проблемы настолько просты, что мне хочется смеяться. Знаешь, они приходят только потому, что хотят разнообразия. Устают от своей спокойной, размеренной жизни и идут ко мне, придумав себе проблемы и разглядев неврозы, которых на самом деле нет. Их даже не нужно лечить. Лишь дать выговориться, успокоиться, посмотреть на свою жизнь со стороны и понять, что на самом деле они не хотят ничего другого, кроме того, что у них уже есть. А все остальное лишь веяние времени, моды, рекламы, жизни». «А что мешает тебе быть такой же?» «А тебе?» «Я думаю, что я такой». «Нет». Клео закурила еще одну сигарету. «Дантист, с которым живет твоя жена, такой, а ты – нет». Она прищурилась, пытаясь разглядеть злость на лице Оливера, но злости не было. «Вот видишь, ты даже не можешь разозлиться на Беатрис за это», – устало сказала Клео. «Ненавидишь своих подозреваемых, а на Беатрис не можешь обижаться». «Что в этом плохого?» Оливер увидел зеленый свет, нажал на акселератор. Он ждал от Клео ответа, но она молчала. Смотрела, как темнеет небо, и думала о том, что скоро весь город будет во власти живых теней. Эти мысли подчинили ее. Мир сжался. Когда по рации пришел вызов, треск заставил Клео вздрогнуть. Дежурный из участка сообщал о нападении и говорил, что Оливеру, скорее всего, это будет интересно. Пострадавшего звали Хэнк Дэрил. И Клео не сразу поняла, когда Оливер принял вызов и развернул машину, что это тот самый старик, с которым они встречались днем. Старик, который сообщил им о черном мустанге, сбившем на один торн. Остановившись у многоэтажного дома, они вышли из машины. Патрульный назвал номер квартиры старика и номер соседей, вызвавших неотложку. Лифт не работал, и на последний этаж пришлось подниматься по лестнице. Пара патрульных сдерживала любопытных соседей. Дверь в квартиру старика была открыта. Его собака, которую никто из патрульных так и не решился запереть в ванной или на кухне, слизывала длинным красным языком с пола черную жижу. «Самого старика так и не нашли», — сказал патрульный. «Думаю, он на полу», — сказал детектив Оливер, указывая на лужу черной жижи, которую лизала собака. «Мы уже видели такое», — добавил Оливер, заметив недоверчивый взгляд патрульного, который понял, что его не разыгрывают, и спешно начал отгонять собаку от останков ее хозяина. «Думаешь, это из-за того, что мы приходили к нему?» — тихо спросила Клео детектива, когда они вышли в коридор, чтобы поговорить с соседями. Оливер не ответил. «Или же его все равно бы убили, потому что он видел этот чертов мустанг?» Клео закурила, не обращая внимания на надпись на стене с просьбой этого не делать. Соседи в коридоре были взволнованы. «Интересно, как бы они себя вели, если бы узнали о тенях?» – подумала Клео, вглядываясь в тревожные лица людей, в их любопытные глаза. «С кем из них мне лучше поговорить?» – спросил Оливер. «Откуда я знаю?» «Ты психолог». «И что?» Клео постаралась собраться. Руки дрожали, особенно когда она подносила ко рту сигарету. Толпившиеся в коридоре люди не замечали ее. Лишь изредка бросали случайный взгляд и снова пытались заглянуть в комнату соседа. На их лицах не было страха, только любопытство. Почти на всех этих лицах. Взгляд Клео зацепился за лицо мужчины. Ему было около 30, чуть выше среднего роста, худощавый, волосы черные. Возможно, когда-то давно его предки были персами или арабами, но их кровь давно уже разбавилась, европеизировалась, оставив лишь пытливые черные глаза. Именно эти глаза и привлекли внимание Клео, этот взгляд. В отличие от остальных собравшихся людей, этот мужчина не пытался заглянуть в комнату, где собака продолжала вылизывать с пола останки хозяина. Наоборот, он изучал патрульных, детективов, соседей. Словно он уже был в комнате старика, где произошло убийство, уже видел там все. Но вот полицейские и соседи, эти люди были для него загадкой. Они интересовали его больше, чем труп в открытой квартире. «Джейсон», — Клео прикоснулась к руке детектива Оливера, указала ему взглядом на привлекшего ее внимание мужчину. «Хочешь, чтобы я поговорил с ним?» «Думаю, он вообще не живет в этом доме». «Понятно». Оливер позвал патрульного, попросил незаметно блокировать выходы, дождался, когда указание будет выполнено, подошел к мужчине, который ему самому уже начал казаться немного странным. «Могу я узнать ваше имя?» – спросил он, но мужчина не ответил, устремляя взгляд к выходу. «Бежать некуда», – предупредил Оливер. «А кто сказал, что я хочу бежать?» – спросил мужчина. Оглянулся, увидел патрульного у пожарного выхода. «Вы ведь здесь не живете?» — спросил Оливер. — Нет. — Кому-то пришли? — Возможно. — Кому? — Я не могу этого сказать. — Понятно. Оливер шагнул вперед, заставляя мужчину отступить, выйти из толпы соседей. — Так как ваше имя? Мужчина не ответил, затравленно огляделся по сторонам. На его лице была растерянность, медленно перераставшая в страх. — Вы что-то видели? — Оливер продолжал наступать на него, все дальше оттесняя от толпы людей. «Вы что-то видели в комнате старика?» Мужчина молчал, даже когда Оливер сказал, что вынужден будет задержать его, отправить в участок. В сопровождении патрульных он вывел его на улицу, усадил в патрульную машину. Сам детектив Оливер поехал на своей машине следом. Клео Вудвард ехала с ним. Позже, в участке... В карманах задержанного нашли пачку сигарет, золотую зажигалку и бумажник с водительским удостоверением на имя Эндрю Мэттокса. Комната для допросов была еще закрыта, поэтому Оливер отвел Мэттокса в кабинет Клео. Сама Клео осталась снаружи. Она смотрела, как за окнами сгущаются сумерки, и начинала нервничать сильнее. Кофе и сигареты не помогали. «Я больше не могу», — сказал Оливер, выходя из ее кабинета. «Может, ты теперь попробуешь?» «Он что-нибудь сказал тебе?» «Ни слова». «Я проверил его документы. Кажется, все в порядке». Клео заглянула в свой кабинет. Сквозь незакрытую дверь можно было видеть край стола и темное окно, которое Оливер открыл во время допроса. «Ты спрашивал его о тенях?» «О тенях?» Оливер растерянно улыбнулся. «Почему бы и нет?» Клео по-детски шмыгнула носом. «Этот перс мог что-то видеть и поэтому молчит». «Ты психолог». «Да, Она нервно улыбнулась, взяла два стакана кофе в автомате и только после этого вошла в кабинет. Эндрю Мэттокс смерил ее внимательным взглядом и снова потерял интерес. Клео села за стол напротив него, подвинула ему стакан кофе, закурила сигарету, оставив пачку открытой, так, чтобы Мэттокс мог в любой момент взять сигарету себе. В открытое окно проникал свежий ночной воздух. Лилась тьма. Клео заставила себя не думать об этом. Выпустила к потолку тонкую струю синего дыма и спросила Мэттокса о тенях. «Тени?» Он снова смерил ее внимательным взглядом. «Темные, густые тени». Клео заглянула ему в черные, смутившиеся вдруг глаза. «Они боятся света, ведь так?» Клео выждала несколько секунд, надеясь, что Мэттокс кивнет, но он только смотрел на нее. «Та лужа, оставшаяся от старика, это сделали тени. Ты видел?» «Я видела нечто подобное днем ранее. Они пришли в комнату для допросов и забрали нашего подозреваемого. Он кричал от боли. Потом тени пришли за мной. В ту же ночь. Мне удалось спастись, но я не уверена, что они не вернутся. Тени не любят свидетелей. Так что, если ты что-то видел, то лучше сказать. Поверь мне, я знаю». «Ты ничего не знаешь», – тихо сказал Мэттокс. «Я понимаю, что тебе страшно». Клео оборвалась на полуслове, увидев улыбку на губах Мэттокса. «Или же не страшно?» Она замерла. Пепел упал с сигареты на стол, но она не заметила. Эндрю Мэттокс все еще смотрел ей в глаза, но ей казалось, что взгляд этот намного глубже. Взгляд убийцы. Взгляд человека, побывавшего за краем жизни. За краем реальности, которая была нерушима для Клео день назад. «Теперь спросите на один Торн. О черном мустанге. Это ты хотел убить меня?» «Нет». «Но знаешь, кто это мог быть?» «Не знаю». «Тогда какого?» Клео замолчала, попыталась успокоиться. Закурила еще одну сигарету, обернулась, глядя за окно. В ночь. Страх усилился. Животный, несгибаемый страх, когда хочется бежать, не оглядываясь. «Но бежать некуда», — услышала Клео голос Эндрю Мэттокса, который, словно прочитав ее мысли, закончил их. Клео вздрогнула, обернулась. «Что ты сказал?» – спросила она, решив, что ослышалась. «Твои мысли», – пояснил Мэттокс. «Ты чувствуешь себя загнанной в угол. Ведь так?» «Откуда ты знаешь, что я чувствую?» «Твои мысли не так сложно читать, как ты думаешь». «Что?» «Ты ведь считаешь себя способной читать чужие мысли?» «Я способна читать лица и жесты, а не мысли. Это почти одно и то же». Мэттокс наконец-то взял сигарету из оставленной на столе пачки. Прикурил. Он нервничал, но надеялся, что ему удается скрывать это. Он знал о тенях, о Вендере и о том, что такое быть слугой, потому что встречался с одной из них. Ее звали Крина. Как-то раз она тайно показала ему своего хозяина по имени Вайорель. Высокий и аристократично стройный, со светлыми волосами и глазами василькового цвета. Это древнее существо напоминало Мэттоксу забытого бога. Мудрого и немного усталого. Васильковые глаза всегда смотрят слишком глубоко, так что сомнений не остается. Это не человек. Сухие слова, в которых невозможно найти ни одного лишнего, всегда мудры. Нет, у Мэттокса никогда не было авторитетов. Он и не думал, что подобное возможно. Найти для себя образчика в этом мире. Найти своего повелителя. И еще музыка. Подруга Мэттокса, слуга Вайореля, говорила, что никогда прежде не встречала никого, кто бы так хорошо разбирался в музыке. Она даже верила, что Вайорель не только знает, ценит и понимает музыку, но и видит ее, словно она, став вдруг материальной, льется по воздуху, как терпкое вино по бархатной коже желанной женщины. Иногда, в постели, подруга Мэттокса представляла, как ее хозяин и любовник встретятся лицом к лицу. Их объединит музыка. Мэттокс молчал. Он никогда не считал себя хорошим музыкантом и не верил, что музыка сблизит его с этим загадочным древним существом по имени Вайорель. Его, забытого, никому не нужного музыканта, который вечера и ночи играл в барах за ночлег или пищу. Люди слушали его, но ни один критик ни разу в жизни так и не повернул в его сторону свою голову. Для них он был самоучкой, пустым местом, как, впрочем, и для себя. Он вырос в центре страны в неполной семье. Вырос с матерью, понимавшей в музыке не больше собаки, воющей на луну. Она не любила мужчин, не любила своих родителей, не любила весь мир. Они жили в старом деревянном доме. Никогда никуда не уезжали, не посещали гостей. Мать работала медсестрой в неотложке, и когда Мэттоксу исполнилось 15, заразилась вирусом 24-й хромосомы. Ее забрали в резервацию. Мэттокс сбежал из дома раньше, чем за ним пришли работники социальных служб. Первые несколько месяцев он жил у соседей. Старуха, научившая его в детстве играть на пианино, давно оглохла и плохо читала по губам. Но у нее в доме стояло пианино, и она могла играть, хотя и не слышала, что играет. Старые, высушенные временем пальцы порхали над черно-белыми клавишами. Музыка была идеальна. Время забрало у старухи силы и слух, но сохранило талант, которого не было у Мэттокса. Но зато у него было старание. Было в детстве. После он просто играл. Глухая старуха смотрела на его пальцы и одобрительно кивала. Иногда к ней приходили внуки. Один из них устроил Мэттокса на работу в детское кафе, где он играл для детей полюбившиеся им мелодии. Потом был ночной бар и совсем другая публика. Много ночных баров. Когда Мэттоксу исполнилось 20, он отправился с группой таких же неудачников, как и он сам, в тур по стране, запланированный почти на год. Но для Мэттокса тур закончился спустя месяц, после того, как сидеющий вокалист с голосом, похожим на Элвиса Пресли, признался ему в своих чувствах. Мэттокс собрал вещи и вернулся в прокуренные бары родного города. Там его и нашла Крина. У нее были темные волосы и молочно-бледная кожа. В ее глазах блестело небо. На левом плече красовалась едва заметная татуировка лилии, которую она не скрывала, а наоборот, подчеркивала. Она сидела за столом и смотрела на Мэттокса. Ее взгляд не смущал его. Наоборот, он манил, гипнотизировал, словно взгляд змеи гипнотизирует мышь. Что-то в этой девушке было сверхъестественного, почти божественного. Вот только Мэттокс не знал, злым или добрым богам она служит. Не знал, пока они не покинули бар. Ее поцелуи были сладкими и манящими. По темным улицам следом за ними скользили тени. В комнате, куда привела его Крина, не было ничего, кроме кровати и странной медицинской машины, принцип работы которой Мэттокс так и не смог понять, пока Крина из прекрасного ангела с молочно-бледной кожей не превратилась в дьявола. Искрящиеся метаморфозы изуродовали ее лицо. Крепкие белые зубы стали клыками. Челюсть вытянулась. Свет погас, и ожившие тени заблокировали окна и дверь. Эти до боли холодные тени. Они прижали Мэттокса к кровати. Он не мог двигаться. Крина наклонилась к нему, прокусила шею. Ужас парализовал сознание, но тело предательски отозвалось на боль эрекции. Крина засмеялась. Кровь Мэттокса, которую она мгновение назад жадно высасывала из его шеи, вытекла у нее изо рта. «Я могу осушить тебя до дна, музыкант», — сказала она. Ее руки заскользили по его телу. «Ты хочешь, чтобы я осушила тебя до дна?» «Нет». «А чего ты хочешь?» Крина издевалась над ним, смеялась, словно бросая вызов его внезапной эрекции. Древняя, свихнувшаяся за долгие века жизни и мудрая в своем безумии. Об этом Мэттокс узнает после, когда изменится его простой незамысловатый мир, в котором он думал, что все знает. «А ты странный», — сказала Крина, расстегивая ему брюки. «Твое тело странное». Звякнула пряжка ремня. Зажужжала молния. Тени сильнее прижали Мэттокса к кровати. Крина высвободила из брюк его возбужденную плоть, сжала в руке, изучая. «Почему ты не боишься?» — спросила она. «Я боюсь», — сказал Мэттокс. «Я вижу, что ты возбужден». «Я не знаю, почему». «Это странно». Крина улыбнулась. У нее были сильные, умелые руки. Ее взгляд изучал гениталии Мэттокса, изредка отрываясь от них, чтобы заглянуть ему в глаза. «У тебя шикарный член, музыкант. Тебе говорили об этом?» «Нет». «Зря». На изуродованном метаморфозами лице появилась улыбка. «Ты возбуждаешь меня, музыкант. Почему ты возбуждаешь меня?» «Я не знаю». «Уже давно меня никто так не возбуждал. Как мужчина не возбуждал». «Может быть, виной всему музыка?» «Музыка?» «Глухая старуха, которая научила меня играть на пианино, всегда говорила, что музыка сильнее плоти, сильнее страхов. Музыка — это все. Музыка больше, чем жизнь, больше, чем смерть». «Твоя музыка не идеальна». Крина заставила себя разжать пальцы. В ее глазах заблестела злость. Губы изогнулись в презрении. А глухая старуха не может ничему научить. Она снова прокусила Мэттоксу шею. Кровь возбуждала, но руки против воли сами тянулись вниз. «Мне 3,5 сотни лет, музыкант», – прошептала Крина на ухо Мэттоксу, взбираясь на него. Ее тело было холодным даже внутри. «Не вздумай разочаровать меня, музыкант», – сказала Крина. Мэттокс молчал, наблюдая, как метаморфозы вспыхивают и искрятся на лице странной женщины. Метаморфозы, в которых он не сразу распознал гримасы оргазма. Одного, второго, третьего. Мэттокс не знал, сколько прошло времени. Не считал, не следил. Все это было сном, безумием. «Ты занимаешься сексом лучше, чем играешь на пианино», — сказала Крина. Она лежала рядом и тяжело дышала. Ее лицо было лицом обыкновенной женщины. Никаких изменений, никаких метаморфоз. Все в прошлом. За окнами алел рассвет, прогоняя тени. Они больше не держали Мэттокса, но он боялся двигаться. Безумная ночь лишила его почти всех сил, но у него так и не было оргазма. «Почему?» – спросила Крина. Ответа нет. Тишина. За окнами просыпался город, но вся эта жизнь шумела где-то далеко. «Мне все еще нужна кровь», — сказала Крина. «Обязательно моя кровь?» — спросил Мэттокс. «Нет, лишь бы молодая и чистая, без вирусов и болезней». Крина гладила его по щеке. «Ты сможешь найти кого-то на замену?» «Кого?» «Женщину. Шлюху. Просто найди и приведи сюда». «И ты убьешь ее?» «Это проблема?» «Я не знаю». «Мы можем убить тебя». Ее рука опустилась к его груди, скользнула по животу. Пальцы коснулись усталой, но все еще твердой плоти. «Приведи себе замену, и мы повторим все, что было в эту ночь», — шепнула Крина. «Только на этот раз я заставлю тебя кончить. Или убью. Найду и убью, если ты уйдешь сейчас, решив обмануть меня. Поверь, от меня не спрятаться». Когда Мэттокс вышел на улицу, солнце поднялось высоко в небо. День был жарким. Бежать. Бежать из отеля, где остановилась странная женщина-монстр. Бежать из бара, где она нашла его. Бежать из района, возможно, из города. Мэттокс пришел домой, собрал вещи. Но куда бежать? Он всю жизнь прожил здесь. Да и никто ведь не знает, где он живет. Мэттокс подсчитал сбережения. Хватит на месяц, может, чуть больше, если экономить. Можно отказаться от сигарет, от выпивки. Можно питаться в самых дешевых закусочных или научиться готовить дома. Так кажется еще дешевле. Мэттокс сел на кровать, закурил. «Нет», — решил он, — «отказаться от сигарет не получится. От выпивки можно, но не от сигарет». Бессонная ночь любви и безумия висела на плечах. Глаза слезились, голова болела. Мэттокс заклеил прокушенную шею пластырем, принял душ. Чуть позже он заснул. Не хотел спать, но стоило только закрыть глаза, и сон подчинил его, как в прошлую ночь подчинил взгляд Крины, когда они под руку покидали бар. Ему снилась пустота, ему снились тени, секс и странные похвалы Крины. Только во сне он никак не мог возбудиться, и Крина, потеряв терпение, воткнула в его вены иглы, установленные рядом с кроватью машины, и выкачала из его тела всю кровь. Он умирал. Медленно, мучительно. Тени перестали прижимать его к кровати, но сил, чтобы подняться, уже не было. Не было сил, чтобы дышать. Мэттокс проснулся в поту, мучимый удушьем, и долго не мог понять, что это был сон. За окнами начинался вечер. Сумерки сгущались. Мэттокс выкурил еще пару сигарет. Тени затаились в пыльных углах. Мертвые тени. «Нет, они не знают, где я. Не смогут найти». Мэттокс включил во всей квартире свет. Лампы замигали. Погасли. Черт! Он вышел на улицу. Закат умирал, шипел остывающими углями, позволяя ожившей тьме выбраться из убежища, отправляясь на поиски новых жертв. Все это просто мое воображение. Тщетно попытался успокоиться Мэттокс. На другой стороне улицы находилась закусочная, и он, не обращая внимания на недовольные гудки клаксонов, перебежал через дорогу. Заказав кофе, Мэттокс увидел, как толстый мужчина ужинает за соседним столом и заказал обед. Голод пришел внезапно, помог отвлечься от страхов, словно все это действительно было сном. Но вечно находиться в закусочной было невозможно. Она закрывалась в 11. Мэддокс снова оказался на улице. Какое-то время он бездумно стоял под фонарем, курил и глазел на проходящих мимо людей. Мужчины и женщины, пожилые и еще полные сил, у которых впереди целая жизнь. Ему почему-то вспомнилась мать, которую он не навещал уже несколько лет. Последний визит оказался не самым удачным. Вирус изменил мать, превратил в уродливого монстра. Люди говорили, что подобное происходит нечасто, но он еще в тот день, когда мать узнала о вирусе, верил, что все закончится именно этим. Хорошо еще вирус от матери не передался ему. Он представил себя уродливой тварью. Представил тогда, в прошлом. После, когда он видел, как меняется мать, представлять было не нужно. Все было на виду. Все было в реальном времени, напоминая какое-то дьявольское шоу. В последний визит мать хотела его обнять. Мать, которая никого не любила. Вирус изогнул пальцы на ее руках, превратил их в руки разбитого артритом старика. Ее глаза сместились с одной линии. Левый поднялся к брови, правый опустился чуть вниз. Нос изогнулся, подчиняясь этим переменам. Передние зубы выпали. «Других перемен не будет», — сказала мать и протянула руки, ожидая объятий. Мэддокс машинально сделал шаг назад. Каждый раз, когда он, став взрослым, приходил в резервацию, его проверяли при выходе на наличие в организме дьявольского вируса. «А что будет, если его найдут?» — спросил он как-то раз охранника. Охранник улыбнулся, забавляясь вопросу. Да, Мэддокс знал ответ. Все знали ответ. Резервация. Резервация для каждого. Для всех. Жизнь в этом зоопарке уродцев. И вот мать протянула к нему свои руки, ожидая объятий. Конечно, вирус не передавался прикосновением, но Мэддокс не мог побороть свой страх. Он сделал шаг назад, а затем еще один и еще. Мать нахмурилась, неожиданно рассмеялась. Громко, презрительно. «Ты мне отвратителен», — сказала Мэддоксу мать. «Тебе все отвратительны», — сказал он. «Сколько я себя помню, все отвратительны». «Только не плачь», — презрительно скривила тонкие губы мать. «Не заплачу», — пообещал не только матери, но и самому себе Мэддокс. Больше они не виделись. Сейчас, в этом ночном городе, который из родного стал вдруг чужим, он снова вспоминал мать. Зачем? Почему? Сигареты закончились. Мэддокс выбросил пустую пачку. В конце улицы, сразу за поворотом, находился магазин. Продавщица узнала постоянного покупателя. Ей было лет 20. Мэддокс не помнил ее имени, но сейчас ему нужен был друг, чтобы отвлечься. «Решил наконец-то пригласить меня на свидание?» – спросила она. Мэддокс смерил ее внимательным взглядом, но так и не понял, шутит она или нет. Девушка рассмеялась, приняв его растерянность за смущение и неопытность. Мэддокс тоже рассмеялся, вышел на улицу. Рекламные вывески вспыхнули переливом цветов. Мэддокс подумал о погруженной во мрак квартире. В подвале стояли старые предохранители, которые давно следовало поменять. Стоило только включить пару энергоемких приборов, и срабатывала система защиты. Поэтому свет и отключился в этот вечер. И никакой мистики. Мэддокс открыл новую пачку сигарет, но так и не закурил. Его взгляд приковала ожившая тень. Она бежала вдоль стены подворотни. Он замер. Тень выскользнула под фонари. «Сейчас она зашипит и закорчится», — подумал Мэддокс, но вместо тени увидел собаку с короткой черной шерстью. Мэддокс рассмеялся, достал зажигалку и наконец-то закурил вставленную в рот сигарету. Его смех напугал собаку, и она, поджав хвост, побежала прочь. Теперь домой. В подвал. Заменить предохранители. Закрыться в своей квартире. Все в прошлом. Скоро все будет казаться сном. Мэддокс вернулся в свой дом, спустился в подвал, где находился распределительный щиток с предохранителями для каждой квартиры. Лампа под низким потолком мигнула несколько раз и погасла. Черт! Мэддокс заставил себя улыбнуться, достал зажигалку. Желтое пламя вспыхнуло, осветив кирпичные стены, бетонный пол. Тени ожили, окружили Мэддокса. Зажигалка нагрелась, обожгла руку. Мир погрузился во мрак. Что-то холодное коснулось ноги. Зажигалка в руке щелкнула один раз, другой. Когда наконец-то вспыхнуло пламя, Мэддокс увидел подступившие к нему со всех сторон живые тени. Они не ползли по стенам. Нет. Они приближались к нему, нависали над ним. Тени, которые не любили свет, боялись света. Пламя зажигалки спугнуло их. Или же они просто хотели показать ему, что знают о нем. помнят обещание, данное им Крине. Помнят обещание, данное ему Криной. Твою мать! Мэддокс выбежал из подвала на улицу под свет рекламных вывесок. Сердце почти не билось. Волосы шевелились. В оставшейся за спиной темноте подвала было слышно, как перешептываются живые тени. Мэддокса затошнило. Желчь наполнила рот. Внезапно тело словно пронзил удар тока. Мэддокс не сразу понял, что бежит. Бежит прочь, в никуда, в пустоту, которая разверзлась перед ним. Он остановился, лишь когда увидел знакомые очертания улицы, где находился отель, куда его привела в прошлую ночь Крина. Легкие горели огнем. Кровь стучала в висках. Перед глазами мелькали синие круги. Мэддокс знал, что близок к обмороку. Чтобы не упасть, он прижался к стене. Сделать глубокий вдох долго не получалось. Затем не получалось отдышаться, успокоиться. Сердце то замирало, то начинало бешено биться. Рекламных вывесок на этой улице почти не было, и в темноте между фонарями Мэддокс видел ожившие тени, которые наблюдали за ним. Редкие прохожие шли мимо него, принимая то ли за наркомана, то ли за алкоголика. На перекрестке с соседней улицей под фонарем остановилась машина. Женщина в юбке из латекса выпорхнула на тротуар. Скрылась в темноте. Машина уехала. Девушка вышла из темноты и снова заняла рабочее место под фонарем. Мэддокс закурил. Четверть часа он наблюдал за проституткой, затем подошел. Он не знал, что говорить. Она смотрела на него и улыбалась. У нее были темные волосы и большие глаза. Полная грудь почти не прикрыта. Молния латексной куртки расстегнута, бюстгальтера нет. На поясе широкий ремень, чтобы скрыть отсутствие талии. Ноги худые, туфли на ужасно большом каблуке компенсировали низкий рост. «Сколько тебе лет?» – спросил девушку Мэддокс. Она улыбнулась, сказала, что совершеннолетняя. Мэддокс кивнул. У девушки был молодой доверчивый голос, который разительно отличался от ее внешнего вида. Мэддокс обернулся, посмотрел на живые тени, наблюдавшие за ним. Проститутка назвала цену. Мэддокс не услышал. «Если в машине никуда не ехать, то можно дешевле», – предложила девушка. «Я живу недалеко», – сказал Мэддокс. Девушка улыбнулась. Мэддокс невольно отметил, что на ее губах нет помады, хотя лицо накрашено неприлично ярко. Он обернулся и снова посмотрел в темноту. «Только не говори, что где-то там нас ожидает твой дружок. Я таким не занимаюсь», – предупредила проститутка. «Нет, никаких друзей, только я». Мэддокс заставил себя улыбнуться. Девушка улыбнулась в ответ. «В первый раз платишь за это деньги?» – осенило ее. Мэддокс кивнул. Она взяла его под руку и прошептала на ухо непристойность, смысл которой Мэддокс так и не понял. Они подошли к отелю. Лифт поднял их на нужный этаж. Мэддокс дрожал. «Только не говори, что ты девственник». «Нет». «Уже лучше». Они вышли из лифта. Перед ними был длинный коридор. «Куда теперь?» «Куда?» Мэддокс обернулся. Двери лифта закрылись. Лампы в коридоре почти не горели, и он видел, как тени ползут вдоль стен. «Бежать! Бежать отсюда! Спасаться!» «Но куда? Но как?» Ноги отказывались слушаться, и Мэддокс вряд ли смог бы двинуться с места, если бы путана сама не потянула его за собой. Перед глазами снова потемнело. С каждым шагом мир вздрагивал. «Ну, какая комната?» – спросила девушка. Только сейчас Мэддокс почувствовал исходивший от нее тошнотворный сладкий запах. Дверь в комнату, где он в прошлую ночь чуть не лишился жизни, находилась впереди. Один шаг, другой. Молодая проститутка улыбнулась. Мэддокс замер. «Может, все-таки откроешь?» «У меня нет ключа». «Как это нет?» На лице проститутки появились сомнения. «На кой черт тогда ты привел меня сюда?» «Не кричи», — Мэддокс повернул дверную ручку. Дверь открылась. «Вот оно как!» – улыбнулась проститутка, прошла в темную комнату. «Не нужно включать свет», – попросил Мэддокс. Проститутка рассмеялась и сказала, что если он где-то здесь спрятал пару видеокамер, решив снять свой первый секс за деньги, то ему не стоит бояться. Она не против, чтобы ее снимали. «Нет никаких камер». Мэддокс закурил. Проститутка прижалась к нему. «Что теперь?» «Я не знаю». «Хочешь, чтобы я поласкала тебя?» «Нет». Мэддокс остановил ее, не дав опуститься на колени. Кровать в темноте резала глаз белым постельным бельем. Машины, чтобы выкачивать из человека кровь, было почти не видно. темноте она представлялась уродливым громоздким монстром, наподобие старых комодов, которые не выбрасывают только потому, что их сложно выносить из дома. «Расслабься», — сказала проститутка и начала предлагать за дополнительную плату легкие наркотики. «Просто ляг на кровать и все», — оборвал ее на полуслове Мэттокс. Девушка подчинилась. В комнате было не жарко, но Мэттокс вспотел. Капли пота снова и снова скатывались по лбу, попадали в глаза. «Что теперь?» – спросила проститутка, играя молнией латексной куртки, словно ее грудь все еще могла кого-то взволновать в этой комнате. «Теперь?» Мэттокс в очередной раз огляделся, попятился к двери, убедив себя, что выполнил то, что обещал вчера Крине. «Теперь он может сбежать и забыть обо всем. Теперь?» Сердце вздрогнуло и замерло. Казалось, что в темной комнате ожили не только тени, но и сама темнота. «Что за черт?» – успела испугаться девушка, которую он привел, прежде чем тьма навалилась на нее, зажала холодной липкой плотью рот. Она попыталась вырваться. Туфли слетели с ног, упали на пол. Кровать заскрипела. Мэттокс нащупал дверную ручку, он выскочил в коридор. Скрип кровати усилился. Попавшая в западню девушка извивалась, как кошка. Мэттокс выбежал на улицу, но ему все еще казалось, что он слышит скрип кровати, звуки борьбы. Запрокинув голову, он посмотрел на темные окна отеля. Страх и стыд смешались. С одной стороны, Мэттокс хотел бежать, не оглядываясь. С другой – вернуться в отель и спасти девушку, которую отправил на смерть. Его снова затошнило. Голова пошла кругом. Ночное небо, на которое смотрел Мэттокс, ища ответа, закрутилось в бешеном хороводе звезд. Продолжавшие наблюдать за ним тени ожили. Он видел это краем глаза. «Идите к черту!» – прошептал Мэттокс. Он вернулся домой ближе к утру, не понимая, как проделал такой долгий путь. Повалился на кровать, закрыл глаза. Сон долго не хотел приходить. Мэттокс видел, как рассвет пробивается сквозь грязные окна. Его трясло. Он заснул, но дрожь не прекратилась. Она пробралась в его обезумевшие, как и вся жизнь вокруг, сны. «Убийца!» Выбивали дробь зубы Мэттокса. «Убийца! Убийца!» И голос этот, казалось, разносится по всему миру. Несколько дней Мэттокс ждал либо звонка из полиции, которая нашла труп обескровленной девушки, либо теней, вернувшихся, чтобы избавиться от свидетеля. Но вместо теней и полиции поздним вечером пришла Крина. Несмотря на жаркое лето, на ней был одет легкий, почти воздушный, бледно-желтый плащ. «Что ты здесь делаешь?» – спросил Мэттокс, когда открыл дверь. «Я все еще должна тебе пару хороших оргазмов», — сказала она. Под желтым плащом не было другой одежды. Лишь идеальное тело с бледной бархатной кожей. Молодая грудь была небольшой. Маленькие темные соски смотрели в разные стороны. «Уходи», — сказал Мэттокс, стараясь не замечать манящие ноготы. «Нет», — Крина улыбнулась. «Я говорила тебе, что могу читать мысли. Говорила, что живу так долго, что весь этот мир кажется глупым и до отвращения нежеланным». Она подошла к Мэттоксу, обняла за шею. Он не сопротивлялся. От нее пахло лилиями и свежестью ночи. Крина спросила его о матери, затем о глухой старухе, учившей его музыке, о детстве. Спросила, чтобы показать, что знает его не хуже, чем он знает себя. «И не волнуйся, тени больше не придут к тебе. Сегодня не придут». «Кто ты такая, черт возьми?» – спросил Мэттокс. Голос у него дрожал, но он не замечал этого. «Я такая же, как и ты, только старше на пару веков». Улыбка Крины была доброй и беззаботной. Мэттокс спросил о девушке, которую привел в ее номер. «Не бойся, ее не найдут». «Так она мертва?» «Не думай об этом». «Я не могу не думать». «Можешь». Крина напомнила ему о матери. «Это другое». Мэттокс напрягся, чувствуя, как руки Крины опускаются по его груди вниз, расстегивают ремень. «Ты сводишь меня с ума», прошептала Крина. «И не смей говорить мне нет. Я не приму отказ». Она увлекла его к кровати, легла на спину и прижала к себе. Когда наступило утро, Крина ушла. Мэттокс заснул. Они занимались сексом несколько часов, а потом она снова пила его кровь. Раны на шее болели и продолжали кровоточить. «Только не нужно больше пить мою кровь», — сказал Мэттокс, когда Крина пришла к нему снова. Это случилось почти 2 месяца спустя, когда он вернулся к работе в душном ночном баре. Крина просто пришла и заняла столик у рояля. Она сидела и наблюдала, как играет Мэттокс. Он видел ее, но притворялся, что занят игрой. Я все еще могу читать твои мысли», — сказала Крина, когда они вышли на улицу. «И не пытайся врать. Я вижу, что ты хочешь меня так же сильно, как я хочу тебя». Они занялись любовью в той же темной подворотне, по которой шли. Затем в отеле, выкурили по паре сигарет и повторили все снова. Снова и снова. Эти встречи продолжались почти год. Потом появилась кровь Вайреля, хозяина Крины. «Просто пей и ничего не бойся», — сказала Крина. Мэтокс не боялся. Уже не боялся. Чувства были сочными и яркими. Чувства к Крине. Никогда прежде он никого не любил так сильно. Не желал так сильно. Все остальное было неважно. Лишь иногда появлялось раскаяние. Но оно отступало, стоило Крине прийти в его дом. Она рассказала ему о слугах, о тенях, которые подчиняются древним созданиям, как Вайрель, о крови, которой питаются древние существа, и о крови древних существ, способной продлевать жизнь простых смертных. «Но ты пила мою кровь», — сказал Мэтокс. «Я стара и в чем-то уже похожа на Вайреля», — сказала Крина, и на губах ее появилась усталая улыбка. «С нами, слугами, иногда такое случается. В конце». «Что будет, когда я выпью кровь Вайреля?» «У тебя будет шанс стать таким, как я». «Слугой твоего хозяина?» «Еще бессмертным. Почти бессмертным». «Не хочу быть слугой». «Это не так плохо». «Нет». «Тогда выпей это просто так. Ради меня. И к черту Вайреля и других вечных тварей». Крина спешно улыбнулась, подчеркивая, что шутит. Улыбка вышла усталой и фальшивой. Где-то в глубине души Крина устала быть слугой, желая снова вспомнить, что такое быть женщиной. Желанной, любимой, взбаламышной, а не мудрой, усталой и вечной. Потому что вечность утомляет. Все старится, гниет. Цели, интересы, стремления, желания. И пусть тело в рассвете жизни, сознание близится к закату. «Знаешь», — прошептала Крина, обнимая Мэтокса, «говорят, женщина запоминает только двух мужчин, первого и последнего. Все остальные становятся безликими масками на карнавале жизни. Ты не можешь стать для меня первым, но место последнего еще вакантно. Так что я бы хотела, если ты не против...» Мысли спутались. Впервые за долгие годы Крина была взволнована, влюблена. И в кого? В самого никчемного, в самого неприметного человека, который на пианино-то играть путем не умеет. Так, просто научился чему-то когда-то у кого-то. Ведь она разбирается в музыке. Разбиралась. Давно, потом все забылось. За долгие века все стерлось. Вайрель предупреждал, что чем старее становится слуга, тем больше он похож на своего хозяина. Но внутри хозяев нет ничего, кроме пустоты. Они созданы из пустоты, которая ненавидит пустоту. И так как они образчики этого состояния, то больше всего они ненавидят друг друга. Женщины. Их женщины. Крина никогда не видела женских особей этого древнего вида. Поэтому в первые годы службы предлагала Вайрелю себя снова и снова. Но он лишь смеялся над ней. Устала, сдержана. Тогда Крина ненавидела этот смех. Позже, много веков спустя, она сама стала смеяться так же. Люди говорят, в здоровом теле здоровый дух. Что ж, иногда это неверно. Тело Крины сохранило молодость, свежесть, но дух состарился и согнулся под тяжестью прожитых лет и совершенных поступков. От юной девочки, которую некогда Вайрель забрал у нищих родителей, ничего не осталось. Вернее, не забрал. Купил. В бедной румынской семье было 6 детей. Крина помнила, как умерли 2 старших сестры. Помнила, как родилась младшая. В доме не было хлеба, не было жизни, лишь существование. Но в этом был смысл. Для Крины был. Даже когда одна из сестер, которая работала на ночных улицах, чтобы прокормить семью, заболела сифилисом и начала гнить на глазах, был. Было, когда родилась младшая сестра. К тому времени Крине было 13, и старшие сестры начинали намекать, что она скоро тоже сможет зарабатывать деньги, как и они. Ночью. На улице. Но смысл был всегда. Даже после того, как отец отвел ее в местный монастырь и оставил на ночь с приезжим пастырем. Золотая монета, полученная на утро Криной, была для нее настоящим сокровищем. Но пастырь уехал, а монахи всегда были слишком скупы и набожны, чтобы пользоваться юным телом часто. Нужно было идти на улицы Бухареста. Была зима. Мужчины проходили мимо. Сестры говорили, что зимой спрос всегда меньше. Но вот появился высокий красавец со светлыми волосами. Он прошел мимо большинства женщин и остановился возле Крины. Его глаза василькового цвета были холодны, как ночь вокруг. Его кожа была бледной, благородной. «Вы, должно быть, заблудились, господин», — сказала Крина, приняв чужака за человека из замка. Он улыбнулся, устало, вымученно. Откуда-то из темноты выскользнула карета. Внутри было холодно и пахло цветами. «Как тебя зовут?» — спросил незнакомец. Крина назвала свое имя. Он вздрогнула, почувствовав, как тронулась карета. «А я Вайрель», — представился незнакомец. Его взгляд стал колким, словно он пытался читать мысли Крины. Но она приняла это за вожделение, поджала ноги и начала спешно подбирать многочисленные юбки. Вайрель рассмеялся. «Я не заразная», — спешно сказала Крина. «Не могла заразиться. Это мои первые дни на улицах, так что...» «Я знаю». «Тогда почему вы смеетесь?» «Потому что мне не нужно то, что ты хочешь предложить мне». Крина увидела, как начинает меняться лицо незнакомца. Увидела его клыки, вытянувшуюся челюсть. Она хотела закричать, но рука мужчины зажала ей рот. «Обещаю, что не убью тебя, если не будешь кричать», — прошептал он. Крина кивнула. Он прокусил ей шею и пил кровь, казалось, целую вечность. Боль от укусов отступила, и Крина чувствовала лишь голод Вайреля, лишь его жажду, которую сейчас могла утолить только она. И это было лучше, чем лежать под старым пастырем или толстыми монахами. Крина обняла Вайреля за шею, прижала к себе. Осторожно, нежно. Он замер, перестал пить. Кровь из ран заструилась по шее Крины. Метаморфозы оставили лицо Вайреля. Он снова стал человеком. Отпрянул назад и смотрел растерянными васильковыми глазами, на дне которых Крина видела вино. «Я что-то сделала неправильно?» Растерянно спросила она. «Просто уходи». «Но моя кровь все еще течет». «Уходи!» – закричал Вайрель. Карета остановилась. Крина выскочила на улицу. Она вернулась домой лишь под утро. Мать и сестры встретили ее, потребовав заработанные деньги. «Я не взяла денег», — сказала Крина. Мать ударила ее по лицу и потребовала не врать. Указала на колыбель, где лежала младшая сестра, и сказала, что ребенку нужна пища. «Признавайся, где ты прячешь их!» Сестры схватили ее за руки, а мать начала обыскивать. Увидела прокушенную шею, засохшую кровь, замерла. «Иди спать», — тихо и как-то отрешенно сказала она вдруг. Крина заглянула ей в глаза, но там не было ничего, кроме разочарования и вечной зимы, продолжавшей летом завывать метелями. Зимы, которая давно уже поселилась в этом усталом сердце. Крина легла в кровать, но еще долго наблюдала за матерью, тщетно пытавшейся выдавить из своей высохшей груди остатки молока для младенца. Потом пришли и сон, и слабость. Крине казалось, что Вайрель выпил не только ее кровь, но и жизненную силу. Вечером она с трудом смогла одеться и вышла из дома. Ноги были ватными и не слушались. Она дошла до старого монастыря и упала без чувств. Подобравшие ее монахи увидели оставленные зубами Вайреля следы на шее и долго спорили шепотом о том, что должны сделать. В замке горел камин. Крина подвинулась ближе к пламени, чтобы согреться. Она не слушала больше монахов, не думала о том, что они решат сделать с ней. Она хотела только прогнать пробравшийся под одежду холод. Закрыла глаза, задремала, проснулась, поднялась на ноги и пошла прочь. Монахи смотрели, как она уходит, но ничего так и не сказали. Была середина ночи. Небо звездное. Крина подумала, что в город идти поздно. Вернулась домой. У дверей стояла карета, в которой вчера Вайрель пил ее кровь, забирал ее силу. Сейчас он ждал ее в доме. Стоял в центре единственной прокопченной комнаты и разговаривал с родителями, торговался с ними. Нет, вернее, это они торговались, а он принимал условия. Принимал цену за Крину. За ночь с ней? За несколько дней? Месяц? Жизнь? Когда Крина поняла, что родители продают ее этому странному человеку, то попыталась объяснить матери, что это именно он прокусил ей шею. Мать смерила ее внимательным взглядом и пожала плечами. Крина видела, как в ее глазах вечной зимы становится чуть больше. Нет, она не ждет, что ее дочь вернется. Она хоронит ее, как похоронила других детей. Крина заплакала, молча, неподвижно, покорно. Где-то за спиной звякнул брошенный на стол кошель с деньгами. Крина окинула взглядом родной дом, хотела на прощание заглянуть в глаза родителям, но они уже не видели ничего, кроме денег, которые, выпав из кошеля, рассыпались по столу. Вайрель подошел к Крине и жестом велел следовать за ним. Крина не подчинилась. «Я жду тебя в карете», — сказал Вайрель. Когда он выходил, в дом залетел порыв холодного ветра и мелкий, колючий, словно иглы, снег. Послышалось ржание запряженных в карету лошадей. Дверь закрылась. Родители вздрогнули, подняли глаза, награждая дочь растерянным взглядом. «Ты должна уйти», — сказал отец. «Я не хочу», — Крина в бессилии заломила руки. «Я боюсь». «Ты должна». «Но он пил мою кровь». Она вздрогнула, услышав раздраженный смех матери. Старая женщина поднялась на ноги и выставила дочь на улицу. Дверь в родной дом закрылась. Вайрель открыл дверь в карету. Его глаза снова смотрели прямо в мысли Крины. «Нет». Тихо сказал он, когда она безмолвно спросила, вернется ли еще в свой дом. По щекам Крины снова покатились слезы. Она вспоминала ссохшуюся грудь матери, в которой давно уже не было молока, но которую она все еще продолжала терзать, надеясь добыть для младенца несколько капель. Голова снова закружилась. Все стало каким-то странным, непонятным. Словно в забытии Крина села в карету. До замка они ехали молча. Запоздалое утро светилось на небе молочной белизной. Каменные ступени, по которым Вайрель вел Крину, казались огромными. Лестница – бесконечной. Такими же бесконечными были и залы замка. Пустые, безжизненные, холодные, несмотря на то, что слуги исправно топили печи. Даже в покоях Вайреля был холод. Служанка с рыжими, как конский хвост, волосами смерила Крину усталым взглядом. На вид ей было лет 40, может, чуть меньше или чуть больше. Шея длинная, без единого укуса. Лицо худое, с вечным выражением усталости, как и взгляд. Она приготовила для Крины горячую ванну и помогла раздеться. «Он что, не может выпить мою кровь, пока я грязная?» – подумала Крина. «Он не хочет пить твою кровь», – сказала служанка. «Ты тоже умеешь читать мысли?» – удивилась Крина. «Вайрель не умеет». На губах служанки появилось презрение. «Разучился. Давно. Может быть, 1000 лет назад. Или 10 000. Не знаю». «Мне показалось обратное». «Мне тоже иногда кажется. Но поверь, он ненавидит читать людские мысли. Мы раздражаем его. Наши мысли, наши чувства. Такие скоротечные, такие наивные». Служанка подлила горячей воды в ванну и, помогая Крине мыть спину, спросила о семье. «Это ты тоже прочитала в моих мыслях? Это написано в твоих глазах. Я хочу вернуться к ним». «Зачем? Это моя семья. Но ведь они продали тебя». «Это ничего не меняет». Крина замолчала, потому что в груди действительно появилось нечто подобное обиде. Эта горечь отравляла кровь, мысли. «Ты еще ребенок», — сказала служанка. «Я уже не ребенок», — тихо сказала Крина. За окном распускалось зимнее утро, морозное, но солнечное. «Я тоже была почти ребенком, когда познакомилась с Вайрелем», — сказала служанка. «Возможно, моложе тебя. Он обещал мне вечность, но, как видишь, вечность имеет свои границы. Ты тоже живешь 1000 лет?» «Тысячи? Нет, всего несколько веков. 4 или 5, не помню, но я старею, хотя это уже и не важно. Здесь есть хорошие библиотеки. Я выучила много языков. Знаешь, как говорят, мудрость охотно посещает женщин, когда от них бежит красота. Так что я теперь чаще смотрю в книгу, чем в зеркало». «И ты тоже пьешь у людей кровь?» «Редко. Мне тоже придется пить кровь людей. Только если проживешь столько, сколько прожила я. Первые пару веков тебе будет нужна только кровь твоего хозяина. Только она сможет продлить твою жизнь. Хотя и после ничего не изменится. Правда, кровь людей тебе начнет нравиться. От нее будет кружиться голова и подниматься настроение, как от хорошего соборного вина». Служанка увидела в мыслях Крины монахов и старого пастыря, который забрал у ее тела детство, и громко рассмеялась. «Ты снова что-то увидела в моих мыслях?» – спросила Крина. «Старого пастыря. Он был не так уж и плох». Крина опустила глаза, но стыда в них не было. «А я смогу когда-нибудь читать мысли?» «Когда-нибудь». Служанка велела подняться, помогла смыть мыльную воду. «Некоторые слуги становятся способны читать мысли других, когда начинают испытывать тягу к человеческой крови. Некоторые раньше, некоторые позже. У каждого своя судьба, но в одном не сомневайся. Чем дольше ты будешь жить, тем сильнее будешь похожа на Ваэреля. Он словно мертвец». «Это точно». Служанка не заметила подкравшийся со спины солнечный луч. Кожа ее зашипела, покрылась пузырями. Она вскрикнула, отскочила в сторону. Крина испугалась. «Не стоит», — отмахнулась служанка. «Ожоги пройдут раньше, чем наступит ночь. Наше тело само исцеляет себя». «Но боится солнца? У всего есть свои недостатки». «Я тоже буду бояться солнца». «Только когда станешь достаточно старой». «Как ты?» «Ну, не такой старый». Служанка криво улыбнулась. «Вайрель тоже боится солнца?» «Не любит». «Да». «Боится?» «Нет». «Солнце убивает его слуг, а для таких, как Вайрель, оно просто неприятный раздражитель. Неудобство». На ее лице появилась тень уныния. «Меня зовут Сера. Знаешь, что означает это имя?» «Нет». «Свет рассвета». «Печально». «Именно». Служанка посмотрела на свою руку, где чернел ожог, посмотрела на проникавшие в комнату лучи света. «Когда-нибудь я выйду на крышу этого бездушного замка и дождусь рассвета». «Ты хочешь сгореть?» «Боюсь, я живу слишком долго. Тебе еще этого не понять». Цера смирила преемницу внимательным взглядом. «Знаешь, за свою жизнь я встречала таких древних слуг, что хозяева предпочитали умертвить их, чем продолжать жить с ними бок о бок». «Почему?» «Думаю, потому что они слишком сильно стали похожи на своих хозяев». «Разве это плохо?» «Такие, как Вайрель, не любят подобных себе. Они ненавидят друг друга, убивают друг друга, если кто-то заходит на чужое пастбище». «Они считают нас пищей?» «Не нас. Тех, кто там, за этими стенами. Мы для них – слуги». «А их женщины? Дети?» «Я никогда не видела их детей. Кажется, когда-то очень давно все их женщины умерли. Или же они сами убили своих женщин, чтобы прекратить свой род. Они ведь живут вечно, а значит, им нужно вечно питаться. Представь, что будет, если пищи станет мало». «Вайрель не показался мне жестоким». «Разве я говорила о жестокости?» «Я говорила о вечности, которую нужно прожить. Я, например, выдержала несколько столетий. Не представляю, как им удается жить тысячелетиями». Сейчас, много веков спустя, вспоминая Церу, Крина думала, что понимает ее. Тогда не понимала, не понимала и век спустя, но теперь она ощутила ту же усталость, что и прежняя служанка, на смену которой Вайрель взял Крину. Нет, желание умереть еще не пришло, но вот усталость уже начинала сводить с ума. Груз прожитых лет ложился на плечи, гремел на ногах кандалами. Точно такими же кандалами, как те, которыми Цера прикует себя на рассвете на самой высокой башне замка. Прикует тогда, в прошлом. Это случится на второй год службы Крины Вайрелю. Никто из смертных непосвященных людей, с которыми будет общаться Крина, не узнает, где Цера смогла достать кандалы и как рассвет смог убить ее. Тело Церы найдут ближе к обеду. Черное, обугленное. Его отнесут в подвал, чтобы похоронить. Но похороны не состоятся. «Слуги умирают не так», — сказал тогда Вайрель, отправив Крину в подвал, и тени его последовали за ней, как слепец за собакой-поводырем. Была осень. За окнами желтели деревья. Крина спустилась в подвал. Здесь было холодно и пахло разлагающейся плотью. Рядом с Церой лежали старик и младенец. Они умерли пару ночей назад и ждали своей очереди отправиться в землю. Подобная компания подруги почему-то позабавила Крину. К тому времени она разучилась плакать. Старуха и младенец. Между ними Цера. Девушка, имя которой означает «свет рассвета». Старуха и младенец. Начало и конец. Крина указала теням на черное обуглившееся на столе тело. Тени укрыли его. От резкого запаха перехватило дыхание. Сколько раз Цера пыталась покончить с собой. Крина знала, что таких попыток было по меньшей мере 3. 3 раза Цера поднималась на башню и ждала рассвета. И 3 раза бежала от боли и страха. Или же бежала от пустоты, которую несла смерть. Пустоты, которой за гранью будет еще больше, чем в этой жизни. Но решение было принято. Это знала Цера. Это знала Крина. Нужно было лишь время. И час пробил. Цера не смогла преодолеть страх, не смогла набраться храбрости. Она смогла только лишить себя возможности бегства. Крина смотрела, как тени пожирают тело подруги, оставляя густую жижу, и думала, что никогда не поступит подобным образом. Покончив с Церой, тени припали к ногам Крины. Эти холодные ломтики смерти, эти обрывки безумия. Они могли только исполнять приказы своего хозяина, Вайреля. Да еще его самых верных слуг. Крина знала, что тени слушаются Церу, но она не могла вызвать их сама, только получить их от Вайреля. Словно эти тени появлялись из его собственного тела, из его безразличия, отрешенности. Но родившись, они могли служить, пока мрак не отступит под натиском рассвета. Вот они, дети древних. Вот они, плоды чувств в Вендоре. Крина смотрела на ожившие тени и думала, что когда-нибудь сама превратится в одну из них, устав от молодости, красоты, дорогих нарядов и денег Вайреля, открывавших двери в любое общество. Сколько жертв она готова принести хозяину? Крина сбилась со счета, понимая, что покинув Вайреля, не сможет ничего изменить, никого спасти. Ее место займет кто-то другой, и убийство продолжится. Так что остается смириться, приспособиться. Вайрель любит изучать жертву, наблюдать, общаться. Он считает себя гурманом, хотя Крине кажется, что все это притворство. Вайрель боится своего безразличия и своего голода, способного превратить его в животное. Иногда он разговаривает с Криной, рассказывает о прожитых годах. В историях один смысл. Все эти древние существа медленно умирают. И Вайрель умирает вместе с ними. Его кровь горька. Крина пьет ее раз в неделю, чтобы забыться, потому что она действительно пьянит лучше любого церковного вина. Иногда Вайрель болеет. Это происходит в том случае, если его жертва больна сифилисом или другой заразой. Словно сама человеческая природа восстает против роли пищи. Но болезнь длится недолго. Вайрель не обижается на Крину за подобную промашку, лишь учит, как отличить здоровых людей от больных. Она выбирает их в грязных тавернах и на пышных балах. Обычно это мужчины, которые бегут за молодой и свежей девушкой. Они хотят нежности и страсти, но находят смерть. Иногда Крина приводит к хозяину женщин. Некоторые из них соблазнены украшениями, некоторые дивными пряностями, которые так сложно достать в Бухаресте. Некоторые парфюмерии, а некоторые так же, как мужчины, ищут в женских объятиях нежности и страсти. Иногда Вайрель наблюдает за подобными утехами. Стоит в темноте и ждет, когда действо достигнет кульминации. Его взгляд пленит, гипнотизирует. Жертва не двигается. Сосуд ждет. Крина отворачивается. Вначале для нее в кормлении хозяина было больше непристойности, чем в любовных утехах. Но потом все отходит на второй план, и пустота затопляет совесть и стыд. Особенно после того, как они покидают Бухарест. Колеса паровоза стучат. Затем коптят трубы корабля, который везет их в чужую страну туманов. В Англии они живут около века. За это время Крина почти полностью забывает, кто она и откуда. К тому же у нее появляется способность читать мысли. Вначале это забавляет, облегчает службу Вайрелю. Но потом она начинает уставать. Это раздражает так сильно, что ей хочется убивать своих доверчивых жертв прежде, чем их кровь будет выпита Вайрелем. За долгие годы жизни Крина слышит много разных названий своего хозяина. Подобных тварей встречают в Африке, в арабских странах, Малайзии, Шотландии, Индии, Португалии. В Румынии их называют стригулы, в Греции – ламии, в Китае – чьянгшин. В латыни, которую Вайрель заставил выучить Крину, вампиров называют носферату. Бхут, брахма-паруш, чиватета – Эмпасус, Лугат. Список тянется до бесконечности. Мармо, Эморы, Вендери. Последнее название почему-то нравится Вайролю больше всего. Крена не спорит. Она просто слуга этого напыщенного древнего существа. Ей нет дела до того, как он назовет умирающий, вырождающийся род, который когда-то давно истребил всех своих женщин, чтобы они не могли родить детей, соперников, уменьшив количество пищи. Но пищи стало больше, людей стало больше. Пастбища разрослись и стали представлять угрозу. Заставили древних созданий прятаться, скрываться, заметать следы. Но если бы они собрались все вместе, если бы смогли победить свою ненависть друг к другу, то мир людей вновь вынужден был бы опуститься на колени перед ними. Но они никогда не объединятся. Крена знала это. Видела это в Париже, в Италии, в Бразилии и в снегах Аляски. Хозяин любил путешествия. Хотел показать, что любит, но она знала, он просто ищет себе новое пастбище, где можно будет остаться на ближайшие пару веков. И когда такое пастбище найдется, жизнь остановится, замрет. Этого дня Крена ждала с опаской. Так же, как и дня, когда они встретят лицом к лицу другую тварь, другого Вендери. Или встретят их слуг, таких же злых, как хозяева, таких же безумных и вечно голодных. Еще она боялась дня, когда Вайролю станет притворяться человеком и станет тем, кем создала его природа. Кроме Крены, ему служили еще трое. Двоих из них Крена никогда не видела. Они бродили по миру в поисках незанятых территорий, пастбищ. Крена не знала, сколько им лет, но понимала, что они старше ее. Может быть, старше Церы. По крайней мере, тот, которого она видела. Мужчина по имени Вимал. Он сказал, что Вайраль нашел его где-то в Индии много веков назад. Вначале Крена пыталась найти в нем друга, как была для нее Цера. Но Вимал не искал друзей. Он никого не любил. Пустота уже пробралась в его сердце. Но пустота не сделала его смиренным, как это случилось с Церой. Нет. Пустота научила его ненавидеть всех, у кого в жизни остался смысл. Он появился сразу, как только умерла Цера, чтобы занять ее место, пока Крена не наберется опыта. Маленькая Крена, которую он насиловал каждую ночь, пока Вайрель не узнал об этом и не отослал Вимала на поиски новых пастбищ. Шрамы, оставленные Вималом на теле Крены, зажили быстрее, чем шрамы, оставленные на сердце. Возможно, именно поэтому Крена так быстро пристрастилась к крови своего хозяина. Кровь помогала забыть. Кровь помогала забыться. А когда спустя два века судьба снова свела ее с индийским монстром, она могла противостоять его силе. Теперь шрамы оставались не только на ее теле. Теперь она могла отвечать болью на боль, шрамом на шрам, хотя в итоге и приходилось уступать. Снова уступать, пока Вайрель в очередной раз не отослал Вимала прочь. Двух других слуг звали Халдор и Паджо. И, судя по всему, они были ничуть не лучше индийца. Халдора Вайрель нашел где-то в Швеции очень-очень давно. Его имя означало «Скала Тора». Привычка узнавать значение имен привела к Рене Цера. Имя Паджо означало «маленький», а имя Вимал – «чистый». Еще одна насмешка судьбы, как иронизировала когда-то Цера, говоря, что ее имя означает «свет рассвета». Собственное имя Крены означало «лилия». Она долго пыталась найти в этом смысл или иронию, но так и не смогла. Лишь сделала татуировку в виде лилии, которой гордилась. Все остальное было ненужной суетой. Год за годом, век за веком. Пока суеты не стало слишком много. Суеты, предшествующей безразличию, усталости. Все стало каким-то бессмысленным, пустым. Иногда Крена пила кровь своих жертв, прежде чем выкачать из них кровь новыми машинами, изобретенными людьми для своих собственных нужд и целей. Кровь людей пьянила и помогала не думать, не чувствовать. Конечно, это совсем не то, что пить кровь Вайреля, но Крена устала зависеть от его милости. Какое-то время ей удавалось разбавить свою жизнь кровью других, но пустота всегда возвращалась, требуя все больше и больше крови. Пустота давила, солнце начинало вызывать дискомфорт. Еще век, может быть, чуть больше, и эта далекая звезда убьет ее так же, как когда-то давно убила Церу. «Хорошая смерть», — думала Крена, достойная. Думала до тех пор, пока в ее жизни не появился Эндрю Мэттокс. Сначала на одну ночь, потом на неделю, на месяц. Мимолетное увлечение подхватило Крину, словно гигантские волны подхватывают крохотный корабль, попавший в эпицентр шторма, и бросают его в бездну. Но падать в пропасть не так страшно, когда есть кто-то рядом, когда можно взять кого-то за руку. Поэтому Крина начала приносить Мэддоксу кровь Вайреля. Она знала, что Вайрель не хочет читать ее мысли, поэтому иногда рассказывала ему о своем возлюбленном. Он слушал внимательно, терпеливо. Ему не нравилось заводить новых слуг, но ради Крины, кажется, он готов был сделать исключение. Вот только сам Мэддокс не хотел становиться слугой. И еще этот свихнувшийся монстр Вимал. Он появился в городе, как стервятник, почуявший запах падали. С ним прибыли Халдор и Паджо, такие же безумцы, как и Вимал. Халдор – высокий и светловолосый, тело крепкое, стройное, плечи широкие. На вид ему лет 40, может 45. Если его превратили в слугу ребенком, то он очень стар. Скала Тора. Он действительно похож на значение своего имени. Второй – Паджо. Маленький и толстый, с черными крысиными глазами и полными до отвращения сальными губами. Крина не понимала, почему Вайрель собрал их вместе и боялась, что безумное трио узнает о Мэттоксе. Эти психопаты ненавидят ее, потому что у нее все еще остались цели. Они будут счастливы причинить ей боль, заставить страдать. Они почти вышли из-под контроля. Древние, взбесившиеся псы. Их силы выросли. Им кажется, что они равны своему хозяину, достойны занять его место. Но они слуги, а нет худшего хозяина, чем бывший слуга. Тебя не должно тревожить их присутствие. Ты мой кормилец, они мои воины, сказал Крине Вайрель. Он – наблюдатель, он – контролер, и его слуги, его бешеные псы, Вимал, Халдор и Паджо, рыщут по округе, вынюхивают. Они давно переступили дозволенные рамки, давно считают себя хозяевами мира. У них на пути стоит лишь Вайрель, и сила их растет. Вайрель понимает это, но не может позволить себе отказаться от сильных и древних слуг. Гэврила, Миллиан, Габриэла – это трио вызывает интерес у Вимала и стыд у Вайреля. Древнее существо обзавелось сыном, клонировало себя. И неважно, что послужило причиной, расплата неизбежна. Бак Сандерс открывает ворота автомобильной свалки. Мужское трио пугает его. Глаза незнакомцев смотрят в самый мозг. Они приехали на крохотном «Шевроле» светло-зеленого цвета. Бак Сандерс не может понять, как это трио уместилось в женской машине. Особенно мускулистый светловолосый гигант, похожий на викинга из забытых легенд. «Хотите купить старую машину?» – спрашивает Бак Сандерс. Вимал смеется. Ему нравится это железное кладбище. Солнце почти зашло, но его свет еще раздражает кожу, причиняет боль. Но Вимал любит чувствовать боль. Особенно боль других. В багажнике «Шевроле» лежит девушка. Они забрали ее на заправке, когда она садилась в свою крохотную машину. Их мысли лишили ее воли до тех пор, пока не наступило время игр. Им нужна была забава, веселье. Девушка сопротивлялась и кричала. Никто не слышал ее, кроме редких животных загородного леса. Большие деревья уходили высоко в небо. Девушка видела их, когда Вимал насиловал ее. Потом видела землю и мох. Лежала и тихо скулила. Боль от укусов и унижения притупилась. Вимал потерял интерес к этой жертве. Его сексуальный аппетит угас. Кровь перестала пьянить. Он поднялся на ноги и презрительно смотрел на уткнувшуюся лицом в мох девушку. На ее ягодицах была кровь. Халдор и Паджо стояли рядом. Девушка у ног манила здоровьем и жизнью. Хотя риск был всегда. Вирусы не могли убить древних слуг, но лишали сил. Превращали в жалких подбитых собак, которые бегут, поджав хвост, умоляя о пощаде. Но время научило делать правильный выбор. У каждого была своя система, способ определить пригодность жертвы. Теперь, втроем, они сделали свои знания идеальными. И если Вайрель перед тем, как употребить человеческую кровь, заставлял Крину проводить анализы на наличие вирусов, то его другим слугам было достаточно лишь посмотреть на жертву, чтобы сделать правильный выбор. Да и не было у них желания заниматься такими сложностями, как проверка крови. Им нравилась охота. Им нравилась боль жертв. Когда Вайраль в последний раз убивал кого-то? Когда переживал это пьянящее чувство охоты? Да и переживал ли вообще? Этот древний демон, древнее ничто, потому что внутри у него ничего нет, кроме пустоты. Но они не такие. Внутри у них есть ненависть, огонь. И огонь этот никогда не угаснет. Огонь сможет победить любую тьму, любой мрак. Даже тени чувствуют это и обходят их стороной. Тени, которые подчиняются только таким тварям, как Вайорель. Только древние способны вдохнуть в тени жизнь. Управлять ими могут и слуги, получив разрешение хозяина. Но когда-нибудь сотрется и эта грань. Вимал, Халдор и Паджо знали это. Девушка поднялась и побежала к дороге. Она видела, как мимо проезжают машины, от которых она была скрыта редкими деревьями. Но шанс на спасение был. Нужно лишь бежать очень-очень быстро, так думала она. Но она ошибалась. «Так и какую машину вы хотите купить?» – спрашивает Бак Сандерс. «Для начала я хочу избавиться от этой крошки», – говорит Вимал, указывая на «Шевроле». «Но она ведь еще совсем новая». Бак Сандерс растерянно оглядывает женскую машину. Вимал смеется, говорит, что это можно исправить. Он садится за руль и несется между рядов сваленных друг на друга старых машин к железобетонному ограждению. Грохот удара разносится по округе. Бак Сандерс в шоке. Вимал в шоке. Ему нравится этот драйв. Нравится адреналин. Из его разбитой головы течет кровь. Он пробует ее на вкус. Нет, она уже давно не похожа на человеческую кровь. Горькая, как у Вайреля, как у древних. Вимал выбирается из разбитой машины. Пара ребер сломана, но тело восстанавливается быстро. «Ты ненормальный», — говорит Халдор, но его взгляд прикован к черному мустангу, который стоит рядом. «Глупый викинг», — смеется Вимал. «Ты совсем не разбираешься в машинах». «А мне нравится его выбор», — говорит Паджо. «Эта машина похожа на дьявола». «Скорее на непокорного беса», — продолжает смеяться Вимал. «Так вы хотите купить мустанг?» — растерянно спрашивает Бак Сандерс. Безумное трио оборачивается, словно они совсем забыли о хозяине автомобильной свалки. Их взгляд устремляется ему в мозг. Бак Сандерс пытается говорить, но мысли и воспоминания стираются. В какой-то момент ему кажется, что его разум и разум этих безумцев стал одним целым. Тысячи мгновений чужих жизней проносятся перед глазами. Он не успевает разобрать детали, но все его естество охватывает животный ужас. Горло сжимается в приступе удушья. Сфинктер открывается, освобождая переработанные отходы обильного обеда. «Что за вонь?» – морщится Халдор. «Кажется, мы немного перестарались», – смеется Вимал. Его смех звучит в ушах Бака Сандерса. Звучит и после того, как уезжает безумное трио. Черный мустанг рычит, оставляя облако пыли. Бак Сандерс не двигается. Лишь ближе к ночи способность думать вернется к нему. Он заснет, не поменяв одежду после конфуза, а проснувшись, не сможет вспомнить, что случилось. Не сможет вспомнить, даже когда спустя день черный мустанг вернется. В машине будет сидеть все та же безумная троица. Бак Сандерс откроет им ворота, но забудет об этом сразу, как только они уедут, оставив на свалке пару растерзанных, обескровленных тел. Автомобильная свалка кажется Вималу идеальным местом, чтобы избавляться от трупов. Он возвращается сюда снова и снова, пока не наступает ночь действий. Ночь смерти на один. Вызов древнему существу по имени Гевриэл брошен. Скоро его пастбища отойдут к Вайорелю. Но и его время не будет вечным. Вимал уже видит тот день, когда уничтожит своего господина. Эта робкая мысль давно поселилась в его обезумевшей от ненависти ко всему миру голове. Человек родился и стал слугой. Затем получил силу от своего хозяина, пришел и сверг хозяина. Но все это после. Сейчас есть лишь Надин. Женщина, слуга чужого бога. Вимал сталкивался с ней прежде, когда посещал эти пастбища раньше, присматривался к ним. Пастбища, на которых теперь решил обосноваться Вайорель. Но пока хозяин просит наблюдать за слугой Гевриэла. Древнему существу хватает одной женщины. Он не хочет использовать свою мощь, живет как отшельник, медленно умирает. При мысли об этом Вимала начинает тошнить. Он представляет себя хозяином. Представляет, как окружит себя слугами, которым он не даст ни одного шанса, чтобы восстать против своего господина. И уж тем более он не станет ограничиваться одной женщиной. Ему вообще не нравятся женщины. В их глазах всегда есть жизнь и какой-то незримый смысл. Униженные и сломленные, они продолжают бросать ему вызов. Вимал вспоминает Крину. Никогда и никому из ныне живущих он не испытывал столько ненависти. Эта Крина, этот молодой раб древней твари Вайареля, унизила его своим отказом. Унизила тем, что он набрала силы и запретила издеваться над собой, унижать себя. Вимал сидит за рулем мустанга и наблюдает за Надин, за слугой Гэврила, жизнь которого скоро закончится. Когда дороги Надин и Вимала пересеклись, она тоже дала ему отпор. Этот одинокий слуга одинокого бога. Она унизила Вимала. Заставила отступить, чтобы не нарушить закон, посягнув на собственность Гэврила. Но Гэврил скоро будет мертв. И это Надин слишком сильно похоже на Крину. Здесь и сейчас, на этих темных улицах. Созданные Гэврилом тени клубятся за границами, которые чертит на земле свет фонаря. Надин разговаривает с незнакомой Вималу женщиной. Она хочет найти нового слугу. Когда-то давно Цера тоже искала слугу, искала замену себе. Это ненавистная Цера, женщина, которая была так сильна, что Вимал боялся смотреть на нее. Но пустота хозяина не принесла ей ненависти. Цера ушла, сгорела, насмеялась над всеми слугами, над их ненавистью и жаждой получить силу хозяина. Еще Цера заразила своей надменностью Крину. Вимал так сильно стиснул зубы, что они скрипнули. Он был безумен, знал это и наслаждался этим. Сейчас Надин была центром его безумия. Сейчас у нее было лицо всех женщин, которых он ненавидел. Мустанг сорвался с места. Заскрипела резина. Надин обернулась слишком поздно. Вимал засмеялся истерично, почти плаксиво. «Какого черта ты сделал?» – спросил Паджо, но удивления или укора в голосе не было. Время пришло. Колокол пробил. Битва слуг и хозяином была не за горами. Оставалось последнее испытание на пути к вершине, к трону Вайареля. Слабый и безумный Гэврил. Сразившись с ним, они поймут, на что способны. Но до тех пор нужно оставаться слугами. «В таком случае нам придется убить Крину», — сказал Паджо, прочитав мысли Халдора. «Мы спрячем ее тело, затем придем к Вайарелю и скажем, что Гэврил похитил и убил его фаворита. В отместку мы покалечили слугу Гэврила и ждем приказа начать войну». «Только можно я сам сверну шею Крине?» – спросил Вимал, спешно сглатывая слюни, которые текли при мысли о холодном блюде под названием «Месть Крине». Месть женщине, лежавшей сейчас в объятиях своего любовника Эндрю Мэттокса, который запомнит эту ночь смерти на всю жизнь. Его спасение было чудом. Окровавленный, с изодранным в клочья телом, он бежал по ночной улице. Холодные, безразличные к земной жизни звезды висели высоко в небе. Страха не было. Лишь холодная ненависть, пронизывающая до костей, словно зимняя стужа. Все произошло очень быстро. Если бы Крина последний год не приносила Мэттоксу регулярно кровь в Вайареле, то он был бы уже мертв. Но кровь Вендери в его теле придавала сил, исцеляла раны. Кровь в Вендере и жажда мести. «Почему я должен верить тебе?» – спросил Вайарель, когда Мэддокс пришел к нему. «Почему должен доверять такому молодому слуге? Разве у тебя хватит сил, чтобы одолеть таких, как Вимал, Халдор и Паджо?» «Крина говорила, что я особенный. Для женщины каждый мужчина, в которого она влюблена, особенный. Значит, я сделаю это сам, один». Мэддокс развернулся, собираясь уйти. Полученные раны еще кровоточили, но края разорванной плоти начинали стягиваться, срастаться. Впервые в эту долгую ночь Мэддокс ощутил злость. Чистую, яркую, без примеси страха и сомнений. «Крина доверяла тебе!» – заорал он Вайарелю. Воспоминания о ее насильственной и мучительной смерти ворвались яркими картинками в сознание Вендери. Вайарель вздрогнул. Никогда прежде ни один смертный не имел столько силы, решимости и боли, которую мог передать ему, существу древнему, как сама пустота, из которой зародился весь этот мир. «Крина мертва», — Понял, наконец, Вайорель, несмотря на то, что Мэттокс сказал об этом уже десяток раз. Мертва, мертва, мертва. Чувства спутались. В последний раз Вайорель испытывал нечто подобное, когда умерла Цера, его верный друг и вечный спутник. Но она нашла для него замену своей дружбы и преданности – Крину. А теперь Крина мертва. И нет никого, кто смог бы скрасить вечное одиночество. Спасти человечность, помочь сохранить рассудок и не превратиться в жадную до крови ненасытную тварь, крадущуюся тенью по ночным улицам, чтобы утолить жажду. Вендри вырождались. Впервые Вайорель столкнулся с этим в Румынии. Хозяин пастбища стал монстром, животным. Тогда Цера сказала, что если вендри не будут контролировать голод и сдерживать пустоту внутри себя, то рано или поздно все они превратятся в подобных монстров. Кровожадная тварь тявкала и рычала. Она изменилась, утратила прежние черты. В ее глазах была жажда, вечный голод. Вайорель чувствовал стыд за своего сородича. На глазах молодой служанки Цыры он сразился с этой тварью. Голод придавал бывшему вендри сил. Инстинкты вели вперед, превращая в идеальную машину для убийства. Но монстр не знал, что такое хитрость и логика. Став животным, он утратил остатки разума, остатки коварства. Он был сильнее Вайореля, но Вайорель не собирался биться честно. Он заманил монстра на старую мельницу. Ветер был сильным. Жернова гремели, перемалывая муку. Вайорель был ранен. Ни один человек не мог убить вендри, ни одно животное. Но тварь перед ним не была ни человеком, ни животным. Тварь все еще была вендри, которого мог убить лишь другой вендри. И все в ту ночь было на грани жизни и смерти. Тогда Вайореля спасла Цера. Он не велел ей приходить на мельницу, но она ослушалась. Она всегда была слишком своенравна, но тогда это своенравие спасло их обоих. Голодная тварь взвыла. Жажда крови на миг взяла верх. Зубы щелкнули, взгляд устремился к Цере. Все это длилось мгновение, но этого хватило Вайорелю, чтобы сбросить деградировавшего вендри в жернова мельницы. Тварь кричала, выла, захлебывалась собственной кровью, собственным безумием, но не могла умереть. Вайорель спустился к жерновам. Уродливый сородич тяжело дышал. Его взгляд искал варианты спасения, мести. Но тени в углах стен уже оживали. Пустота, подчинявшаяся хозяину. Вайорель давал ей жизнь до рассвета так же, как когда-то давно в сплошной пустоте была дана жизнь Вселенной, планете, людям и вендри. Была дана до рассвета. Как оживленные тени умирают утром, так же когда-нибудь умрет и весь этот мир. Превратится в ничто. Станет тем, кем и был когда-то. Все сущное, все живое и мертвое. Вайорель знал это. Каждый вендри знал это. Как знали ожившие тени, что умрут с лучами рассвета. Но до утра они могли жить, существовать, как и все вокруг существует до дня, когда настанет последний рассвет для всего. Существует, наполняя жизни, созданные пустотой, смыслом и целями. Взять хотя бы эту тварь, застрявшую в жерновах мельницы. Голодные тени зашептались. Для них все вокруг было сгустком тьмы, пустоты. Если бы они не умирали утром, то, наверное, могли бы сожрать весь мир, а после сожрали сами себя. Но сейчас перед ними был сгусток пустоты вендри. Тварь в жерновах заскулила. За мгновение до смерти в его безумных глазах мелькнула тень сознания. Так, по крайней мере, показалось Вайорелю. Потом тени укрыли монстра. От плоти ничего не осталось. Даже темной жижи, которая обычно остается от людей. Таким было первое убийство сородича, совершенное Вайорелем. С того дня он стал странником, судьей своего народа, который следит за тем, чтобы вендри оставались вендри, грустными, печальными, потерявшими смысл жизни, но не безумными, не бездушными тварями, ведомыми голодом. Поэтому он и оказался на пастбище Геврила. Отшельник давно потерял все смыслы и ценности. Вайорель знал, что за мгновение до безумия всегда наступает покой. Затем назад ничего не вернуть. У Геврила наступил такой же покой. Он мог продлиться много веков, а мог вспыхнуть припадком неудержимого голода уже сейчас. Вайорель прибыл в этот город, чтобы не опоздать, чтобы быть готовым действовать, когда настанет время. Если настанет время. Но вместо безумия Вендери безумие проникло в головы его слуг. Сомнений не было. Он видел это глазами Мэттокса, потому что Мэттокс заставлял его смотреть на это. Мэттокс – последний мужчина Крины, последняя любовь. «Постой», – сказал Вайрель. Кринак говорил, это музыкант. Его взгляд был твердым и непреклонным, как и его жест, которым он просил Мэттокса сесть за пианино у высокого окна. «Сыграй что-нибудь». «Что, черт возьми, я могу сыграть сейчас?» Мэттокс растерянно уставился на черно-белые клавиши. «Сыграй то, что ты сейчас хочешь сыграть. Сыграй то, что соответствует твоим чувствам. Я ничего не чувствую, кроме жажды мести. Тогда сыграй месть. Такой мелодии не существует. Значит, создай ее». Вайрель подошел к окну. Рассвет не спешил в этот город. Ночь казалась бесконечной и одинокой. Без друга, без слуги, без спутника. Вайрель вздрогнул, услышав первые звуки музыки Мэттокса, музыки его чувств. Эти звуки не были робкими, скорее дерзкими, грубыми, злыми. И еще в них была боль, такая же боль, какую чувствовал Вайрель. Боль утраты, боль Крины, ее страдания перед смертью. Вимал не знает пощады. За долгие годы он изучил карту боли вдоль и поперек, заглянул в каждый закоулок этого мира криков и стонов, слез и мольбы. Но Крина не плачет. Почему она не плачет? Ее стойкость выводит Вимала из себя. Халдор и Паджо стоят рядом. Волосы викинга залиты кровью. Кровью Крины. Кровью Вимала, которую она успела пустить ему. Ошметки плоти бесформенной массой свисают с лица Вимала. Но эти раны не смертельны, в отличие от ран Крины. Она задыхается. Кровь толчками выплескивается у нее изо рта. Темная лужа расползается под ее телом. «Вы догнали ее любовника?» – спрашивает Вимал Халдора и Паджо. «Нет», – говорят они в один голос. «Черт!» – смуглое лицо Вимала заливается бурым цветом. Крина смеется, глядя ему в глаза своей смерти. «Ее мужчина ранен, и ему не выжить», – говорит Паджо. Халдор вытягивает руку, показывая вырванный из тела Мэттокса ошметок окровавленной плоти. «Ты видишь?» Шепчет Вимал, вглядываясь в мутнеющие глаза Крины. «Твой пес издохнет, как и ты!» Он слышит, как Крина что-то шепчет ему. Ее губы шевелятся, но слов не разобрать. «Что?» Вимал наклоняется ближе. Сгусток крови вылетает изо рта жертвы. Желчь и кровь. Вимал вытирает лицо, давясь злобой. Он сожалеет, что Халдор и Паджо не смогли поймать любовника Крины. Вимал видел, как она смотрит на него. Чувствовал ее любовь к человеческому псу. И он, Вимал, уже видел, как насилуют Крину на глазах этого человека. Заставляет смотреть, как низко падет его женщина. Смотреть до тех пор, пока на лице этого пса не появится отвращение к Крине, которое она увидит в глазах своего возлюбленного. Вот тогда придет отчаяние и пустота. Вот тогда она сломается, и ее можно будет убить. Но пес сбежал, поджав хвост, чтобы не умереть. Сбежал в свой дом, как собаки бегут к хозяевам, рядом с которыми хотят провести последние минуты жизни. Очень жаль. План, который Вимал вынашивал не одно столетие, не сработал. Ищи этот плевок в лицо. Он зарычал, замахнулся. Рука пробила грудную клетку Крины, вырвала сердце. Несколько мгновений оно продолжало биться в его ладони, затем замерло. Глаза Крины погасли. Огонь жизни погас. Все стихло. В неожиданном безмолвии неприлично громко продолжала выплескиваться из разодранных артерий горькая, разбавленная кровью Вендери кровь Крины. Музыка Мэттокса стихла. Вайрель отошел от черного окна. Мэттокс молчал. «Я не могу убить это безумное трио сейчас», — сказал Вайрель. «Они сильны и стары. Они почти такие же, как я. Ты боишься?» На лице Мэттокса появилась улыбка. «Ты тоже сбежал сегодня. Мог умереть вместе с Криной, но сбежал. Я сбежал, чтобы убить этих тварей после. Сбежал не потому, что был напуган, а потому, что не было смысла умирать в той комнате. Нет смысла умирать и сейчас. Вот как». Мэттокс поднялся на ноги. «Крина верила тебе», — выплюнул он в лицо древнему богу. «Крина могла бы понять меня. Понять твою трусость. понять мои цели. Называй это как хочешь. Я называю это так, как есть. Вайрель сел за пианино. Он не играл, не двигался. Просто сидел и ждал, что сделает Мэттокс. Уйдет или останется. Пауза затягивалась. Мэттокс тоже ждал, понимая, что без этого древнего существа не сможет утолить жажду мести. Ждал ради Крины, ради всех тех, кого эти свихнувшиеся монстры убили или только собираются убить. Ждал, и все его мысли разлетались по комнате громче любых слов. Мысли, которые невозможно было не замечать, не слышать. «Крина рассказывала тебе о других Вендере?» — спросил Вайорель. «Да». «Она рассказывала, что, потеряв рассудок, они становятся страшнее сотни, тысячи таких, как Вимал». «Совсем немного». «Это хорошо». Тонкие изящные пальцы Вайореля легли на клавиши. «Я приехал в этот город, чтобы остановить одного из Вендере, который скоро станет алчущей беспощадной тварью, ведомой ненасытным голодом». Его голос не перекрывал музыку, а ложился поверх, словно песня, которая пугает и завораживает. И корни песни уходят в далекое прошлое, а ветви тянутся в недосягаемое для человека будущее. Мэттокс не двигался, просто стоял и слушал, вернее не слушал, видел. В какой-то момент древние, сдобренные пустотой мысли Вайореля открылись ему. Мэттокс видел его жизнь. Видел молодую Крину, которая так сильно изменилась за прожитые века. Видел Церу и боль Вайореля, когда умер его друг, его спутник. Видел обугленное тело Церы, лежащее в подвале румынской крепости. И как Крина ведет в этот подвал ожившие тени, которые должны уничтожить улики. Видел свихнувшегося, превратившегося в животное Вендере, которого убил Вайорель. Видел долгие странствия Вайореля, сначала с Церой, затем с Криной. Казалось, что эта песня, эта история, длится целую вечность, где кровь и слезы смешиваются с пышными балами и идеальной музыкой гениальных композиторов и музыкантов. Но вечность, вращающаяся водоворотом в сознании, в реальности длилось не больше пары минут. Музыка стихла. Пианино у окна жалобно затянуло затухающие последние аккорды. Тишина. «Теперь ты должен уйти», — сказал Мэттоксу Вайорель. «Скоро вернутся Вимал и его свора. Они расскажут мне, как Надин убила Крину и попросят, чтобы я послал за ней тени». «Откуда такая уверенность?» «А как бы поступил на их месте ты?» Вайорель заглянул любовнику Крины в глаза. Мэттокс молчал. Теперь он знал, как Вендери скрывают улики и как расправляются с неугодными. Открывшаяся жизнь Вайореля что-то изменила в нем, что-то сломалось, как сломалось у Крины, когда она из маленькой замерзшей шлюхи, продающей свое тело за краюшку хлеба, превратилась в верного спутника древнего мудрого существа. Мэттокс вернулся домой. Раны на теле исцелялись, но травмированное сознание было менее пластичным. В мыслях поселилась пустота. Или она была там всегда? Весь мир создан из пустоты. Нужно лишь признать это, научиться чувствовать, понимать. Но жизнь не изменится, мир не изменится. Его размеренный шаг по дороге бытия продолжится. Читать газеты, смотреть новости. Заниматься тем, чем занимался прежде, но зная о том, о чем боялся прежде даже думать. Когда-то давно Вайорель был знаком с одним буддийским монахом. Мэттокс видел эту историю в воспоминаниях Вендере. До своего откровения монах молился и носил в монастырь воду. После откровения монах все так же молился и носил в монастырь воду. Ничего не изменилось. Мэттокс сел в кресло. Его квартира никогда не нравилась Крине. Крохотная и убогая. Поэтому Крина сняла им новую квартиру, ставшую для нее могилой. И Мэттокс никогда больше не вернется туда. Он будет сидеть здесь, в своем доме, и смотреть, как начинается рассвет. Алое солнце поднимается над крышами высотных домов. Ползет по небу все выше и выше. Мэттокс заснул. Во сне он увидел Крину. Ту, которой она была до встречи с Вайорелем, а не ту, которую знал и любил. Девочка не узнала его. Стояла и смотрела, запрокинув голову, терпеливо ожидая, что скажет незнакомец. Была метель. По улицам Бухареста метался колючий снег. Шлюхи, кутаясь в лохмотья, бродили по городу в поисках клиента. Мэддокс тоже был клиентом. Крина смотрела на него и видела звонкую монету, хлеб для детей, родителей, сестер. И никакой обиды, никакого презрения в молодых, но уже потухших глазах. Да и был ли в них свет? Была ли там жизнь прежде, до встречи с абсолютной пустотой Вайреля? Мэддокс достал кошель с деньгами и протянул девочке. Он не знал их цену, просто хотел отдать и уйти. Девочка улыбнулась, расшнуровала кошель, но внутри вместо денег были серые камни. Она высыпала их на ладонь, подняла голову и уставилась на Мэддокса, требуя пояснений, ответа. Но ответа не было. Мэддокс чувствовал, как в груди зарождается пустота, поднимается к голове и льется из глаз, поглощая мир. Темная, густая, она похожа на ожившие тени. Голодная пустота, жаждущая получить жизнь. Добраться до жизни, сожрать жизнь, а затем сожрать себя. Мэддокс видел, как тени преследуют людей. Крики и плач. Черная жижа растекалась по заснеженным улицам промерзшего города. Никто не спасется. Но голод теней невозможно утолить, и они принимаются за здания. Сначала пожирают дерево, затем камень, добираются до мощенных дорог. Город тает, растворяется в царстве пустоты. А голод теней становится сильнее. Теперь они добираются до звуков, запахов. Жизнь превращается в мертвый штиль. Ничего нет, кроме теней. Но тени по-прежнему голодны. Они начинают пожирать друг друга. Затем оставшаяся тень пожирает сама себя. Выворачивается наизнанку и глотает, глотает, глотает, становясь меньше, плотнее, пока не превращается в абсолютное ничто, в абсолютную пустоту. Мэддокс вздрогнул и открыл глаза. За окнами начинался вечер. Тело затекло, потому что он спал в неудобном кресле. Подняться, выкурить сигарету, выпить чашку кофе, выйти на улицу. Когда-нибудь пустота проглотит этот город, как во сне тени проглотили родной город Крины. Мэддокс поднял голову к небу. Закат был невзрачным, словно солнце забыло вспыхнуть напоследок, залиться стыдливой краской своего бегства. Теперь купить газету, идти в бар, где работал прежде, в другой жизни. Пианино сутулится на крохотной сцене. Черно-белые клавиши ждут пальцев музыканта. Пальцы ждут мыслей. Мысли – вдохновение. Но вдохновение мертво. Мелодия льется пустотой. Никаких чувств. Мэддокс закуривает. Пепел падает на клавиши. Дым попадает в глаза. Зажмурится. Темнота. Есть лишь мертвая музыка. Штиль. Кто-то трогает Мэддокса за плечо. Бармен улыбается, говорит, что Мэддокс хорошо играл. «Это твоя песня?» Мэддокс кивает, выходит на улицу. Ночь окружает его. Живые тени прячутся в темных углах, крадутся вдоль неестественно изогнувшихся улиц. Мэддокс слышит их шепот. Они созданы Вайрелем. Мэддокс не боится их, наоборот. Они напоминают ему Крину и сон, где тени, сожрав мир, сжимаются до абсолютной плотности. А затем вспыхивают миллионами звуков, цветов, запахов жизни. Мир умирает, и мир рождается вновь. Мэддокс улыбается. Тени прячутся в его квартире, пока не наступает рассвет. Солнце убивает эти порождения тьмы, но солнце не вечно. Когда оно заходит, когда ночь укрывает город, дети Вайреля возвращаются. Неужели Вендри оберегает его? Или же пытается держать под контролем? А может, это древнее существо само не знает, что случится завтра? Как выбраться из петли, в которую он сам забрался? Мэддоксу снова снится старый Бухарест и молодая Крина. Десятки повторяющихся снов за одну ночь. Как слова в газетах, которые он читает, не особенно понимая смысл. Лишь однажды глаза цепляются за одно из заглавий. С дешевой газетной бумаги на Мэддокса смотрит растерянный Гирт Делавер. На заднем плане фотографии видна дорога и лужа черной жижи, оставшаяся от Надин Торн. В левом верхнем углу на фотографии еще одна крошечная фотография топора, которым подозреваемый разрубил Надин. Мэддокс пробегает глазами текст. Люди думают, что Делавер воспользовался химикатами, чтобы избавиться от тела. Люди ничего не знают. А на следующий день в газетах появляется статья о том, что Гирт Делавер убил себя теми же химикатами, которые использовал, чтобы избавиться от тела Надин. На фотографии комната для допросов и еще одна лужа черной жижи. Мэттокс закуривает, закрывает газету. Он все еще ждет, как ждут тени в углах его квартиры. Их шепот на десятках мертвых языков то затихает, то становится громче. Мэттокс не понимает, о чем они говорят. Иногда его удивляет, как он еще понимает родной язык. Особенно в газетах. Мэттокс покупает все, что попадается ему на глаза. Газеты лежат повсюду. Вся квартира завалена газетами. Тысячи статей, миллионы слов. Цветные и черно-белые фотографии. Заголовки, сноски, номера страниц. Где-то среди этой макулатуры лежит газета с короткой статьей о ночном наезде на женщину. Статья рассказывает о черном мустанге прошлого века и чудовищных метаморфозах, которые произошли с изувеченной женщиной. Свидетеля зовут Хэнк Дэрил. Он ветеран войны. И газета уверяет, что Дэрил видел не женщину, а настоящего монстра. Газета, которая рассказывает о пришельцах, лепреконах и гремлинах, поселившихся в конденсаторах местной подстанции, в результате чего пригород остался без света. На фотографии под статьей старик с собакой. На заднем плане многоэтажный дом, где он живет. Мэттокс знает этот дом, знает адрес, который можно увидеть на табличке дома. Он читает статью и откладывает газету, берется за новую. Он все еще не особо понимает, о чем читает. Понимание приходит позднее. Но газету уже не найти. Их слишком много в этой квартире. Можно лишь закрыть глаза и попытаться отыскать нужные подробности в своей голове. Теперь одеться. На улице поздний вечер. Такси новое и пахнет пластиком. Лифт в доме, где живет старик, не работает. Мэттокс не знает номер квартиры, но соседи уже подняли шум. Во дворе стоит неотложка и пара патрульных машин. Выкурить сигарету. Подняться по лестнице на последний этаж. Дверь в квартиру старика открыта, и там все еще прячутся тени Вайреля. Мэттокс чувствует их. После смерти Надин у Гаврила не осталось слуг, чтобы скрыть улики. Поэтому Вайрель послал Вимала закончить начатое Надин. Уничтожить следы свидетелей. Мэттокс пытается отыскать в толпе Вимала, но безумный слуга уже ушел. Скрылся. Люди толкаются, пытаются заглянуть в комнату старика. Но Мэттокс потерял интерес к этому зрелищу. Он знает, куда делся ветеран войны. Стал лужей на полу. Вязкой, не поддающейся анализу жижей, которую сейчас лакает его собака. В такую же жижу превратилась и Крина. Мэттокс знал это. Видел, словно воспоминания Вимала, который был здесь, оставили свой след. И он, Мэттокс, все еще может читать их, изучать, всматриваться в эти обрывки смерти. Мэттокс не двигался, просто стоял и смотрел вокруг. Реальности прошлое смешивались, сплетались, но чувств не было. Пустота. Когда Мэттокса арестовал детектив Джейсон Оливер и отвез в участок, он так ничего и не почувствовал, не перестал вспоминать. Комната для допросов была закрыта, и его отвели в кабинет местного психолога. Мысли людей были доступны, словно газеты, которыми была завалена квартира Мэттокса. Нужно было только пожелать, и любая статья найдется. Но Мэттокс не хотел искать, не хотел ничего. Он просто сидел и ждал, что будет дальше. Ждал, пока в кабинет не вошла Клео Вудвард и не начала спрашивать его о тенях. Она знает. Откуда она знает? Мэттокс заглянул в ее странные хаотичные мысли. Еще один свидетель, за которым придет Вимал, чтобы скрыть следы Вендери. Еще одна жертва, которой нравится быть жертвой. Мэттокс видит воспоминания Клео Вудвард. Видит ее отчима, ее желания. Почему, глядя на нее, он вспоминает Крину? Разве эти женщины похожи? В голову вгрызаются подробности недавней поездки Клео в резервацию. Мэттокс нервничает, вспоминает мать. «Кто ты такой, черт возьми?» – спрашивает Клео. Мэттокс называет свое имя. «Я спрашиваю не имя!» – шипит она. Мэттокс молчит. Чтобы рассказать свою историю, ему не нужны слова. Его мысли льются, подобно цветным картинам кинематографа прошлого века, в сознание Клео. Может быть, Крина была права, и он действительно особенный, не такой, как все. Мэттокс пытается найти ответ на этот вопрос в воспоминаниях Вайреля, которые открылись ему недавней ночью в доме Вендери. Почему, не став слугой, он может делать спустя год употребления крови Вендери то, на что у других уходят столетия? Как долго будет расти его сила? И что станет итогом? Он превратится в такого же безумца, как Вимал и его свора? Или сожжет себя, как это сделала Цера? Или это просто очередная аномалия? Очередной виток эволюции человечества? Как вирусы, которые оберегают людей от Вендери и их ненасытных слуг? Оспа, бубонная чума, сифилис, ВИЧ, 24-я хромосома. Сколько Вендери пострадало от зараженной крови? Сколько молодых слуг умерло, вкусив этот запретный плод? Природа словно сама придумывала защиту, которая с каждым разом становилась все сильнее и сильнее. Последний вирус, запирающий людей в резервации, уже не убивает, лишь поражает треть своих жертв. Другие две трети живут, не замечая эту заразу в своей крови, ставшей непригодной для рассеявшихся по всему миру Вендери, которые когда-нибудь все превратятся в безумных ненасытных псов, как тот, которого когда-то давно в Румынии убил Вайрель. Но и сам Вайрель не застрахован от подобного безумия. Этот мудрый и грациозный Вайрель, который тешит свое сознание мыслями о своей человечности. Но он не человек. В нем только тьма, пустота. Мэттокс видел это, чувствовал. Но кто, черт возьми, он сам, Мэттокс? Продолжать ли ему искать свои корни в прошлом? Или же истоки его бытия прямо здесь, в настоящем? Есть ли еще такие, как он? А такие, как Вайрель, среди Вендери. Может быть, они оба ошибки своего рода? Или же его новые улучшенные образцы? Но если так, значит, Крина выбрала его не случайно, выбрала их. Сначала девочка выбрала Вайреля, затем старуха с молодым телом выбрала Мэттокса. Крина, которой уже нет. Тело ее сожрали тени и огонь. Мэттокс видел, как дом, где они встречались, сгорел, превратился в прах. Пожарные сказали, что не нашли тел. Но огонь не мог быть настолько прожорлив. Вимал привел в дом пару голодных теней, а уже потом устроил пожар. Мэттокс представил, как некогда прекрасное тело его возлюбленной превращается в лужу жижи. Мысли об этом принесли боль и новый холод, застывший где-то в груди жажды мести, сравнимый разве что с голодом Вендери. «Пожалуйста, хватит!» – взмолилась Клео Вудвард, сжимая руками голову. Мысли Мэттокса пугали ее, позволяя видеть историю Крины. Румыния, Вентри, слуги, кровь, боль, страдания, слезы. «Разве тебе не нравится?» – спросил Мэттокс. Клео спешно тряхнула головой. «Но ты же хотела знать, откуда приходят тени. Хотела получить ответы». «Мне больно». У нее из носа вытекла тонкая струйка крови. Той самой крови, которая текла у нее по спине, когда отчим в детстве брался за ремень. «Я думал, тебе нравится боль», — сказал Мэттокс, читая ее воспоминания. «Не так». Клео прижала к лицу носовой платок, заглянула Мэттоксу в глаза. Он ждал, когда она успокоится. Ждал, когда Вайрель подаст ему знак, что месть подана охлажденным блюдом к столу. Ждал самого себя, своих мыслей, умчавшихся куда-то вперед, строя планы, как он расправится с убийцами Крины. С монстрами, которых боится собственный хозяин. «О чем ты думаешь сейчас?» – спросила Клео Вудвард. «О твоем отчиме». «О моем...» – она вздрогнула, напряглась. «При чем тут мой отчим? Я не видела его уже очень давно». «Но продолжаешь вспоминать?» «Нет». «Я вижу, как ты это делаешь. Одна. В кровати. Ласкаешь себя и представляешь тот старый кожаный ремень, которым он порол тебя». «Это неправда». «Правда, в которой ты боишься признаться». Мэттокс позволил себе едва заметную улыбку. «Я вижу это в твоих мыслях. Ты помнишь все детали, звуки, запахи. Ты помнишь, какой была пряжка ремня? Черная, с грубыми металлическими вставками по краям. Я вижу, как далеко могут зайти твои мечты. Пожалуйста, хватит». «И себе ты так говоришь каждый раз, когда желание удовлетворено. Боишься своих фантазий, бежишь от них. Лечишь людей, понимаешь их, но не можешь понять и вылечить себя. Это не вылечить. Это уже в прошлом». «А если я скажу, что мы можем вернуться в твое прошлое?» «Что?» «Вернуться в момент, который засел глубоко в твоей памяти, оставив на твоем сознании такие же шрамы, как на твоей спине». Взгляд Мэттокса стал колким, обжигающе горячим. Клео увидела, как задрожали предметы в кабинете. Стены утратили плотность. Ночь за окнами уступила место жаркому дню. Жалюзи исчезли. Теперь их место заняли домашние шторы, что висели в комнате Клео, когда она была подростком. Привычный запах сигарет сменился забытым запахом дома. Солнечный свет из окна просачивался сквозь стекла в кабинет. Вернее, не в кабинет. Теперь это была ее комната. Ее кровать, ее стулья, ее стол. И Мэттекс, этот странный незнакомец, перестал быть тем, кого она видела минуту назад. Его черты растворились в пространстве. Задрожали неясной дымкой, как задрожали все воспоминания, в реальность которых она перестала верить. Сколько ей лет? Кто она? Все еще психотерапевт, приближающийся к 30-летнему возрасту? Или снова подросток? Мысли спутались, вспыхнули страхом и волнением. Мэттекс поднялся со стула. Отчим Клео поднялся со стула. Звякнула пряжка ремня. Пара сальных фраз, пара проступков, за которые следует наказание. Клео вздрогнула. Отчим неспешно снял старый черный ремень с грубыми металлическими вставками по краям. «Мы можем помочь друг другу», — сказал Мэттекс, но Клео увидела в нем своего отчима. «Я помогу тебе, а ты поможешь мне». «Как помочь?» — спросила Клео. Сделала еще один шаг назад, уперлась в стол. Подставка для карандашей упала, покатилась по столу. Карандаши посыпались на пол. «Я утолю твою жажду там», — Мэттекс указал ей на живот. «А ты утолишь мою жажду здесь». Он прижал указательный палец к левой части своей груди. «И какова твоя жажда?» — спросила Клео, невольно опуская глаза к ремню и расстегнутой ширинке отчима. «Месть. Немного мести, но чуть позже. Не здесь». «И ты думаешь, я смогу помочь тебе?» «Я думаю, что ты обязана помочь мне». Мэттекс занес руку с ремнем. Замер. Клео смотрела на ремень и не могла подавить дрожь. «Сними кофту», — сказал Мэттекс. Она подчинилась. «Теперь повернись ко мне спиной». Клео уперлась руками в стол. Реальность и вымысел вздрогнули. Ремень рассек воздух, опустился на спину, оставляя кровавый след. «И это все?» — спросила Клео, так же, как спрашивала в детстве. «Это только начало», — сказал Мэттекс так, как говорил давно отчим. Ремень снова рассек воздух. Боль обожгла тело. Клео вздрогнула, закусила губу, сдерживая стон. Еще один удар, и еще... Ах! Что-то яркое и искрящееся вспыхнуло перед глазами. Клео сжала ноги. Еще один удар, еще один стон. Рука невольно потянулась вниз, чтобы приласкать себя, но Клео сдержалась. Ремень снова опустился на спину. Кожа лопнула. Вдоль позвоночника скатилась алая струйка крови. Рана вспыхнула огнем, который проник под кожу в мягкую плоть в путающиеся мысли. Еще... Попросила Клео, свист ремня. «Еще и сильнее!» Удар. «Пожалуйста, сильнее!» Реальность снова задрожала перед глазами. Клео замерла, борясь с возбуждением. «Скажи это!» — поторопил Мэттекс. «Скажи, чего ты хочешь! Скажи, чего тебе не хватает!» «Я не могу!» «Не бойся!» «Нет!» Клео заплакала, попыталась сжать сильнее ноги, но этого было уже мало. «Возьми меня!» — прошептала она одними губами. «Не слышу», — сказал за спиной отчим. «Пожалуйста, возьми меня как женщину». Бледные щеки Клео залил пунцовый румянец. «Дрянная девчонка», — прохрипел отчим. Ремень снова опустился на ее спину. «Возьми меня». Удар ремня. «Возьми меня». Удар. «Возьми!» Клео задрожала, почувствовала на своих бедрах грубые руки. Реальность преломилась, изменила свой ход. Но это было уже неважно. Мэттекс подошел ближе, подался вперед. Клео ахнула, замерла. Внутри она была горячей, влажной и неприлично просторной. Была здесь, в настоящем, для Мэттекса. Но для Клео все грани стерлись. Клео-подросток и Клео-женщина слились воедино. Боль и разочарование, волнение и стыд. Подавленные желания вспыхнули россыпью чувств. Ремень рассек воздух и снова опустился на спину. Клео ахнула. Худые ноги задрожали, колени подогнулись. Она схватилась руками за край стола, чтобы не упасть. Видение растаяло, вернув ее в настоящее. «Твою мать!» Клео закрыла глаза, продолжая вздрагивать. Мэттекс неспешно застегнул ремень. Клео бросила на него короткий, не то злой, не то стыдливый взгляд. «Что это было, черт возьми?» Нарочито небрежно спросила она. «Моя часть договора». Мэддокс прикурил две сигареты. Передал одну Клео. «Теперь твоя очередь выполнить то, что ты должна». «Только если пообещаешь, что мы повторим все это еще раз». Клео затянулась, выпустила к потолку густую струю синего дыма. «Повторить все это уже не удастся». Мэддокс, не моргая, смотрел ей в глаза. «Такое бывает один раз в жизни». «Жаль». Клео устало улыбнулась. Стряхнула пепел прямо на пол, словно подчеркивая свое разочарование. «Но я могу предложить кое-что получше». «Вот как? И что?» «Узнаешь, когда придет время». Мэддокс снова улыбнулся. «Сейчас нам нужно покинуть участок. Ты сможешь это устроить?» Он мог заставить ее подчиниться силой мысли, но верил, что этого не потребуется. Она все сделает для него сама, под доброй воле. Ему не придется стирать ее воспоминания. Лишь только один короткий момент. После они отправятся к Вималу и его псам.